Позвольте мне с радостью представить вам человека, который открыл мне мир Танаха, Илью Дворкина. Я должен... Приятное начало, я узнал, что я Миша открыл мир Танаха, это замечательно. Были люди другие, которые открыли что-то другое, но мир Танаха? Понятно, я... в общем... В принципе, мне было бы, конечно, очень интересно со всеми познакомиться, прежде чем начать лекцию, но это займет много времени, поэтому, поскольку я надеюсь, что частично, по крайней мере, это будет не лекция, а именно беседа, и, в частности, она была, превосхитилась, так сказать, некой беседой уже, которая произошла через посредство Life Journal, так я понимаю, что... была достаточно какая-то интересная предваряющая полемика. Я так понимаю, что кто-то из здесь присутствующих, наверное, не участвовал, и, по крайней мере, присутствующих в эфире, так сказать. И, конечно, поэтому я попрошу, когда у нас завяжется разговор, я надеюсь, он завяжется, представлять себя, если я с вами имею опыт виртуального общения, то хотя бы как-то себя раскрыть, потому что... Значит, явно некоторые люди, с которыми я там общался, мне очень интересно, я очень хотел бы знать о них больше. И уж, по крайней мере, понимать, что я разговариваю именно с ними, что это продолжение этого разговора. Вот. И то же самое касается, видимо, тех, кто находится в интернете, потому что я так понимаю, что они могут вмешиваться в наши... Или нет? Вмешиваться не могут, но могут комментарии писать. Я буду тебе их зачитывать. А, замечательно. То есть мне было бы очень интересно знать, кто именно находится из виртуальных участников нашей беседы. В конце концов, это тоже важно. Окей, значит, я. Да, и последний вопрос, видимо, организаторам. Сколько есть времени у нас и как мы это время распределяем? То есть сколько есть времени всего и сколько времени принято здесь, скажем, тратить на. Разговор, лекцию, обсуждение, как это все? Тогда лекция, это обычно полтора часа на лекцию, полчаса на вопрос. Я думаю, что это скорее половина на половину буду я делать. Вот мне интересно, куда делся. Можно просить мне какие-нибудь часы или что-то, ведь вот мне сейчас Аня передаст. Ничего, вот. А, прекрасно. Вот, спасибо. Это очень важно. Прекрасно. Значит, итак. В какую сторону? Может, эти удобнее будут? Нет. Эти самые удобные, все, я уже... Нет. Самые удобные бывают через несколько минут. Сейчас 7:08. Я понимаю. То есть они на час просто отличаются, да? Давайте. Тут, судя по всему, время ленинградское, да? Да, ленинградское. Хорошо. Так, ладно, спасибо. Ну ладно, ничего страшного, ленинградское время меня устроит вполне. Да, ну, ничего, все, спасибо, уже все, я думаю, что теперь у меня часы такие. Хорошо, значит, друзья, значит, я хочу, поскольку была предваряющая беседа какая-то, она записана в интернете, кто из вас хочет на нее взглянуть, мне скажет, как туда выйти посмотреть. Некоторые вопросы я не хотел бы еще раз повторять по какому-то кругу, поэтому хотел бы сосредоточиться на самых важных вещах для нашего разговора. Значит, первая тема, значит, вообще название этой беседы, я понимаю, это что может дать еврейская философия для... Что может дать еврейская философия для понимания наших каких-то проблем, насущных, актуальных проблем нашей жизни. Это касается и вопросов нашей жизни в Израиле, и, может быть, более общих проблем современного человека. В принципе, философия, по крайней мере, притязает на исследование таких вопросов. Вот. И это меня не удивило, но... В предварительном обсуждении выяснилось, что многие стали высказывать вообще сомнения в том, что такое понятие, как еврейская философия, имеет право на существование. И поэтому возникла некая опасность, вместо того, чтобы обсуждать основную тему, а именно, что именно может она, эта философия, нам дать, потратить какое-то время на обсуждение того, существует ли еврейская философия. чтобы, с одной стороны, я не хотел бы попадать в эту ловушку, но я не могу совсем пройти мимо этого вопроса, и поэтому я дам сейчас две маленькие справки по поводу того, что я понимаю под еврейской философией, и, значит, данные, и отошлю вас, скажем так, к источникам, которые обсуждают вопрос о ее существовании. Я думаю, что здесь денег можно найти. Пока у меня вот стул есть. Вот. Значит. Дело в том, что тема «Существует ли еврейская философия?» она, естественно, в наивных книжках 19 века «Словосочетание еврейской философии» в основном просветительского типа, в том числе на иврите, как философия иудит, иногда говорили «Хохма иудит» или «Хохма Тесраэль», что не совсем одно и то же, писали без всяких вопросов. Просто такое словосочетание вполне спокойно фигурировало, никого не волновало, про существует или не существует. Очевидно было, что поскольку есть большое количество выдающихся философов, которые занимались, так сказать, еврейской философией, то как бы следовательно существует. Но в 20 веке, в общем, с самого начала 20 века, возникло несколько исследователей, которые ставили вопрос, существует ли еврейская философия, можно ли об этом говорить. И, собственно говоря, первый человек, который очень серьезно поставил этот вопрос, был Юлиус Гутман, который, собственно говоря, написал по-немецки исследования, посвященные истории еврейской философии, но он же и сказал, что такой еврейской философии не существует, не может существовать. И аргументация его была очень простой, а именно, что философия – это абсолютно универсальная дисциплина, универсальная система знаний, некоторая универсальная область исследований общечеловеческих вопросов. И в этом смысле говорить о еврейской философии так же разумно, как говорить о еврейской математике, еврейской физике и тому подобное. Что философия не может быть еврейской просто по той причине, что в области чистого интеллектуализма не может быть этнической принадлежности, какой бы то ни было. И Юлиус Гутман тогда сказал, что философия не может быть еврейской, но, безусловно, в иудаизме, еврейской религии, в еврейской цивилизации, в еврейской культуре есть очень много философских проблем, которыми занимались еврейские мыслители на протяжении тысячелетий. И эту область мы назовем, то есть он, Юлиус Гутман, философией иудаизма. Подобно тому, как есть философия физики, вот, философия математики, философия религии, философия биологии, философия науки и так далее, и так далее. Также может быть философия иудаизма, сказал Юлиус Гутман. И значит, вот это словосочетание, философия иудаизма, оно на некоторое время стало таким определяющим в области истории еврейской философии. То есть все еврейские философы, начиная с Фиона Александрийского до Юлиуса Гутмана включительно, теперь были названы не еврейскими философами, а философами иудаизма, включая Маймонида, Иуду Галеви и все прочие. Вот. Но с ним не все согласились, и был, в частности, другой подход, который примерно в это же время, может быть, чуть попозже, предложили другие исследователи, в частности, такой Наймарк, выдающийся исследователь еврейской философии, который сказал, нет, еврейская философия вполне реальная вещь, это есть не что иное, как пересечение иудаизма с философией других народов. Вообще с философией. То есть, например, Маймонид, он был, безусловно, выдающимся великим философом, и одновременно он был великим евреем, значит, вот это и есть еврейская философия. И, значит, собственно говоря, получается такая штука, что еврейская философия в точности соответствует всем школам мировой философии. Есть еврейский неоплатонизм, еврейская перипатетическая философия, еврейский, скажем, еврейское кантианство, если говорить уже более поздний период и так далее. То есть некое множество пересечения мировой философии с еврейской мыслью, это и есть еврейская философия. Значит, да? А? В том числе и Спиноза. В том числе и Спиноза. Значит, это понятно, эти две точки зрения отчасти противоречат друг другу, вот, хотя это оба исследователя были очень крупными. И, значит, впоследствии было решение, некое компромиссное решение этой проблемы, которое было сформулировано, в общем-то, скорее во второй половине 20 века, что, мол, еврейской философии может быть и нет, и вообще не важно, есть она или нет, а есть такое понятие, как еврейская мысль, то есть, что евреи в своих текстах писали очень интересные, очень сложные, умные интеллектуальные конструкции. Вот это вот есть еврейская мысль, это достаточно широкая область, и вот еврейская мысль уж точно существует. И поэтому сейчас этот термин «еврейская мысль» является общепринятым. Скажем, в Бараванском университете есть кафедра еврейской мысли, в Иерусалимском университете, значит, в еврейском университете в Иерусалимском тоже есть фактически отделение еврейской мысли. Это распространенный термин, есть конференции по еврейской мысли и так далее. Это некоторая область, но она более широкое понятие, чем философия, потому что мысль бывает не только философской. Например, Каббала является примером еврейской мысли. Комментаторская литература еврейская тоже пример еврейской мысли. Это не это очень расширительное понятие. Я значит, вам просто несколько слов рассказываю, чтобы было понятно, что это довольно большая область. Вокруг этого есть книжки, споры, статьи. Существует еврейская философия, не существует еврейская философия. Я хотел бы вообще все это оставить в стороне и определить ту тему, которую я буду рассматривать именно в качестве еврейской философии нового, новейшего времени, то есть, скажем, сравнительно современной еврейской философии, совершенно по другому критерию. Я утверждаю, что существует некая школа внутри западной философии, европейской, которую можно определить как еврейская философия. Эта школа объединяется целым рядом совершенно четких параметров, так же, как и другие, условно говоря, школы, каких-то этнические или не этнические школы философские внутри западной философии. Единственное, что эта еврейская философия, она идет немножечко так, она отчасти пересекается с другими национальными философскими школами, отчасти с ними соединяется. Но это, тем не менее, школа, которую очень легко формально выделить. И я это сделаю как бы, я сейчас, честно говоря, не хочу с этим, чтобы этот мой тезис вызвал какой-то бурный шквал обсуждения, потому что это для меня техническое утверждение. То, что существует еврейская философия в таком виде, я хочу сейчас обосновать, но не хочу сейчас особенно подробно сказать. Я готов это обсуждать с кем угодно, в любых условиях, в университете, дома, на других лекциях, но это, с этим тезисом, потому что я этому посвятил довольно много времени, я читал об этом курс в Петербургском государственном университете не так давно, семестровый. Это вещь, которая очень как бы серьезная, но для меня сейчас она скорее является предпосылкой разговора, а не значит, самой основной темой. Итак, я попробую сформулировать, что такое еврейская философия, и попытаюсь доказать именно нового времени, доказать, что она существует. Значит, во-первых, я хочу просто поименно, да, пожалуйста. Здесь источники. Да, источники, по теме, что такое еврейская философия, вы имеете в виду, да? Ну, есть просто книжка. Смотрите, давайте сделаем так. Я обещаю просто, а вы не пользуетесь интернетом, вы не можете посмотреть, потому что я. Давайте я просто на этом же сайте место встречи, опубликую просто список библиографический. Это будет лучше. Там есть что-то по-русски, но в основном это не по-русски, ну, по-русски тоже что-то есть, не очень высокого качества, но, тем не менее, я вам дам список, это не проблема, так сказать, это несколько секунд можно сделать, а перечитать сейчас. Это не западный интересный материал, на каком языке? На разных языках, на английском, на иврите. Большая часть литературы по иудаике идет на английском и на иврите, есть какая-то литература, которая идет по-французски, по-немецки уже мало совсем, хотя еще 100 лет назад почти все было по-немецки, да. Ну, в Германии действует, по-моему, 20 примерно институтов, занимающихся еврейскими исследованиями в настоящий момент в разных университетах, но как бы результативность этой деятельности большой вопрос вызывает. Окей, итак, значит, я хочу, во-первых, определить формально нашу область и, значит, меня можно действительно прерывать в любой момент, в том числе, если что-то будет не совсем понятно, но значит, я надеюсь, что пока в ближайшее время ничего непонятного не будет, потому что я пока говорю очень такие вещи достаточно ясные. Итак, Во-первых, я могу поименно перечислить. Это первый простой и самый способ. Я могу просто перечислить поименно, кого я считаю еврейскими философами нового новейшего времени. А потом дальше я дам формальный критерий, почему я этих людей включаю, а каких-то других не включаю. Но при этом я не буду настаивать, что мой список правильный и единственно возможный. Вот у нас была дискуссия небольшая, нужно ли включать Деррида в список еврейских философов или не нужно. Это действительно такой сложный вопрос. Может быть, кто-то включит, а кто-то не включит. Для меня это не так важно, но я его не включаю в свой список. Может быть, после этой лекции включу. Но это не так принципиально. Это в первую очередь действительно начинается со Спинозы. Это Спиноза, это Соломон Маймон, это Герман Коэн, это Франц Розенцвайг, это Мартин Бубер, и это Эммануэль Левинас. Основной список вот такой, короткий, да? Но можно к нему что-то добавить. Есть целый ряд менее крупных, так сказать, менее крупных фигур, которые можно добавить к этому. Есть такие же крупные фигуры, которые более спорные. И кого-то я, может быть, упустил вполне сознательно. Хайдеггер является антиеврейской философией. Но, следовательно, тоже для нас интересная фигура. Вот. Итак, я сказал, что у меня есть критерии четкие, которые позволяют выделить эту группу. Эти три критерия. Значит, во-первых, это все люди, которые перечислили, были профессиональными философами, даже если они не учились в университете, не получали степень по философии, но они были тем не менее абсолютно профессиональными философами, полностью владевшими европейской философией в том объеме, который было необходимо в их время и для их занятий. И одновременно с этим это были люди, абсолютно свободно владевшие всеми еврейскими источниками. Значит, то есть, которые прекрасно знали иврит, арамейский язык, которые читали свободно все еврейские тексты любого времени, и которые не просто могли это делать, но это делали регулярно. То есть, которые, более того, для всех этих людей эти тексты представляли чрезвычайно важный источник. И в этом смысле я могу воспользоваться критерием, очень для меня важным, Гарри Вольфсона. Это такой исследователь еврейской интеллектуальной истории, очень важно, как жил в Америке в 20 веке, который говорил, что то есть он определял средневековую философию как философию, которая одновременно опирается на разум и на священный текст. Сочетание разума и священных текстов. Так вот, я хочу сказать, что для всех перечисленных товарищей, по крайней мере, проблема, они не могли спокойно сказать, тексты нас не интересуют. Нас интересует только чистый разум. Европейские философы в большинстве своем могли сказать, что нас интересует разум, тексты это тоже очень важно, но свободное от занятий философии время я могу на досуге почитать Библию или почитать какие-то другие тексты. Но, по крайней мере, для меня нет такой острой проблемы доказать, как Библия соотносится, Библия, Танах или Талмуд соотносится с философией. Но для всех перечисленных мной авторов эта проблема острейшим образом стояла. Это первый критерий. Они все работали и потратили огромное время для того, чтобы попытаться понять, какая идеология, какая мысль содержится в еврейских классических текстах. Это включает и Спинозу, который потратил целый, можно сказать, богословско-политический трактат, но не только его, чтобы доказать, что можно обойтись без Танаха в философии. Но ведь он потратил на это огромное количество сил, значит, его эта тема волновала. То есть он не мог просто так отодвинуть Танах, как это делали другие. Значит, это касается всех авторов, Соломона Маймона, который писал комментарии на философию Канта с точки зрения Маймонида, и комментарии на философию Маймонида и на Морена Вукима с точки зрения кантианской философии. Или Герман Коэн, который потратил самую большую работу конца своей жизни на соединение еврейских классических источников с немецкой философией и так далее. То есть это касается всех. Левинас, который одни из самых известных его работ посвящены попытке отыскать философию в Талмуде. Вот, это первый критерий. Второй критерий очень интересный. и очень дающий очень интересные повороты для нас. Это, правда, по второму критерию, если по первый критерий он однозначно выделяет группу, в том отношении, что, ну, скажем, например, Анри Бергсон был евреем, выдающимся философом. Но Анри Бергсон не занимался еврейскими классическими текстами. Его они не очень волновали, он ими не занимался, он как бы они являются частью его философии. Все, он не проходит. Теперь, поэтому Пауло Деррида как раз может оказаться внутри нашей компании. Неважно. Мы же не делаем закрытый клуб. Пожалуйста, можно в него войти, если вот есть такими, удовлетворяешь таким критериям. Второй критерий, он более сложный. Дело в том, что философия для, начиная от Аристотеля, в средние века, это в первую очередь способ взаимодействия между двумя большими областями знания. Одна область знаний – это метафизика, то есть абстрактная попытка понять, значит, первосущее, то, что существует само по себе, бытие, если хотите, или ну, существование само по себе. И вторая часть – это практическое знание. Для Аристотеля это, в первую очередь, три науки. Этика, экономика и политика. Философия – это не только занятие абстрактными высотами, не только занятие метафизикой, но и попытка соединить между собой метафизику с практической наукой. А практическая наука для Аристотеля, как я сказал, это три. Этика, экономика, политика. Это соединение, сочленение метафизики с этикой, экономикой и политикой – это главное содержание, на мой взгляд, средневековых еврейских философов, например, Маймонида. Но самое удивительное, что для всех вышеперечисленных товарищей, может быть, разве что за исключением Маймона, который просто не успел, так скажем, сочетание этики, экономики, политики с теоретической философией являлось самым важным. Вот, смотрите, было очень много философов, которые занимались, скажем, теоретическими вещами. Анри, нет, Бергсона сейчас не хочу, Декарт. У него есть фундаментальнейшие философские исследования по метафизике, по физике. Но у него нет политики. Ну, по крайней мере, принципиально. Он, его эта тема, скажем, не в такой степени волнует. Или он не хотел в этом касаться этой области. А мы обращаем внимание, Спиноза, первые же, какие у него сочинения? Этика, богословско-политический трактат, политический трактат. То есть для него взаимодействие между метафизикой и практическими науками, то есть в данном случае этикой и политикой, это центральная тема для Спинозы. И это касается практически всех наших философов. Их всех волновала не чистая теория, а их волновало взаимодействие между теорией и практикой. Ну, приведу вам пример. Это любопытный момент, что в философии 20 века, скажем, и Герман Коэн, и Эммануэль Левинас, и Розенцвайг, разумеется, и Бубер, для них вопросы этики были в какой-то степени выше, чем вопросы метафизики. Очень часто говорят, что Эммануэль Левинас перевернул философию. Он сделал, как бы, если раньше основой была метафизика, а этика приложения, он наоборот сделал, что основа это этика, а в каком смысле метафизика это приложение. Но это как бы один из возможных вариантов, но на самом деле то, что объединяет всю нашу компанию, это острейший интерес взаимодействия между этими двумя областями, между метафизикой и практическими науками. Более того, они никто не рассматривали практические науки с пренебрежением. Никто не говорил, что вот настоящий философ занимается возвышенными вещами, занимается постижением идей где-то в башне, в философской башне слоновой кости. А приложение это для народа, это что-то такое примитивное. Практически для всех них этика и политика являлись очень фундаментальной областью, которой нужно заниматься. И более того, которая никак не выступает метафизике. Тут есть одна очень странная фигура, и я не хочу, чтобы мы сейчас слишком много уделяли этому времени. Я просто, конечно, некой провокации, как можно потом через интернет обсудить. Карл Маркс. Ведь очень интересно, что если мы посмотрим, начиная со Спинозы до Левинаса, то все они занимаются этикой и политикой. И экономика, ведь третья это дисциплина практически, это экономика, она как бы зависает, ей никто не занимается. Был единственный философ, выдающийся великий, который пытался метафизику объединить с экономикой, Карл Маркс. Но я его в нашу компанию не включаю. Он весь теми текстами не занимался, он был невежда, абсолютный амгарец, то есть человек, который абсолютно вне еврейской цивилизации. Он еврейским интеллектуализмом не был знаком. Это как раз антиеврейских у нас полно и среди евреев. Я имею в виду среди, в том числе, неважно. Слово «анти», знаете, плюс на минус легко меняется. Не я это важно. В этом случае это анти-анти. Ну, хорошо, да, это анти-анти. Но я хочу обратить ваше внимание, это очень интересно, что получается, что Карл Маркс занял какую-то нишу, очень странную, вот с этой экономикой, которую проглядели все еврейские философы. Она оказалась незадействованной в какой-то степени. И это не случайно. Мне кажется, это очень важный момент просто для дальнейшего нашего разговора в том числе. И в этом смысле Карл Маркс – это то исключение, которое очень интересно для понимания общей ситуации. Но если теперь за скобки вынести экономику, то мы видим очень четко, что все еврейские философы, их главная тема была взаимодействие политики и этики с метафизикой. Это второй критерий. Наконец, третий критерий, он будет немножечко сложнее, но он тоже очень важен, без него я не могу дальше двигаться. Тут мне придется сформулировать, взять несколько философских терминов, довольно простых, но общеизвестных, но все-таки нуждающихся, как всегда, в каком-то пояснении. Дело в том, что для всех еврейских философов отношение трансцендентного и имманентного являлось остро важным. Дело в том, что это одна из главных тем европейской философии. Источник бытия, основание мира, оно находится внутри самого мира? Или мы должны признать, что вне мира, вне реальности, какой бы то ни было, вне сущего, есть что-то такое, что необходимо для понимания того, что есть здесь у нас? Средневековая философия всякая, любая, еврейская, мусульманская, христианская, как угодно, безусловно, исходила из того, что вне мира есть источник, Бог. Философия, значит, уже в средние века определила, что Бог – это первопричина. То есть Бог – это, можно его сформулировать философским термином. Не говорить Бог, а просто сказать первопричина, первосущая. Вопрос о том, первопричина, первосущая – это часть мира или это нечто вынесенное из мира? То есть трансцендентное. Дело в том, что, ну, как мы знаем, Спиноза, одно из его великих, так сказать, завоеваний было доказать, что первопричина – это и есть мир. Она не вынесена из мира, она и есть сам мир в его совокупности. И поэтому нет разницы между трансцендентным и имманентным. Все имманентно, в том числе сам Бог. Но только Бог – это предел. То есть, если мы как бы постигнем мир в его совокупности, то мы постигнем Бога. Собственно, такая цель человеческого существования – постичь Бога по Спинозе. Но этот Бог, он как бы тождественен с миром в какой-то степени. Соломон Маймон говорит, что некоторые утверждают, что Спиноза отрицает существование Бога, но Спиноза отрицает существование чего угодно, кроме Бога. То есть Спиноза, по Маймону, я сейчас не рассказываю, кто такой Маймон, это можно посмотреть в любой энциклопедии, это великий, с моей точки зрения, еврейский философ конца 18 века, менее известный, в частности, его почти не переводили на русский язык. Так вот, он, значит, в частности, конечно, очень много занимался Спинозой, я уже сказал, Кантом, Лейбницем, один создатель символической логики, ну, неважно. Так вот, Маймон обращает внимание, что Спиноза рассматривает, так сказать, мир как единство трансцендентного и имманентного. То есть это неположенное и то, что находится внутри, это одно и то же. И человек является точкой как раз пересечения трансцендентного и имманентного. Поэтому, условно говоря, Бог является пределом человеческого постижения. Эта линия, так сказать, идет от Спинозы. Маймон это формулирует немножечко иначе. Маймон также первый говорит, что Бог, человек и мир – это одно и то же, вопрос только, с какой стороны мы будем смотреть. Все философы, которые я буду перечислять дальше, еврейские, они рассматривали проблему взаимодействия трансцендентного и имманентного как центральную. Потому что нельзя ограничиться только имманентным. С точки зрения фактически Германа Коэна или Левинаса, по-разному они это описывали, но для них это абсолютно необходимый элемент. Для философов не еврейских, то есть вот не этой линии, эта тема не была настолько острой. Дело в том, что есть очень интересный момент. Опять-таки, все эти философы, которые я перечислил, даже когда они отрицали в чем-то иудаизм, они были иудаистами. Они были людьми еврейского духа. По-разному у них складывалось. Это Маймон пытался в какой-то момент креститься. Значит, его христианство не приняли, потому что он честно сказал священнику, что он считает, что все, что рассказывается в Новом Завете, это некоторая такая притча, и что вообще, конечно, всерьез к этому относиться нельзя. Вот, но значит, они все как бы были людьми еврейского мира. Так вот, для них была одна очень простая проблема, которая не стоит так остро для, на мой взгляд, как она стоит для евреев, она не стоит для других религий в том числе. Дело в том, что иудаизм, с одной стороны, считает, что Бог абсолютно трансцендентен, в том смысле, что он не в мире, он не материальная вещь, он не материализует, в отличие от христианства, которое может принять идею боговоплощения. Иудаизм не может принять идею боговоплощения, с одной стороны. А с другой стороны, иудаизм постоянно настаивает, что Бог постоянно присутствует, постоянно везде воплощается. Вот это вот парадокс, с одной стороны, Бог абсолютно вне, а с другой стороны, постоянно внутри. Эти две несовместимые вещи, они для еврейских мыслителей постоянно необходимо бы их совместить. И поэтому я считаю, что этот критерий очень важный для выделения именно еврейской философии нового времени, и он действительно работает, потому что если мы посмотрим конкретные философские теории каждого из названных мной авторов, то мы увидим, что это есть. Вот я вам перечислил как бы некоторый общий круг, и на этом можно сделать некую паузу, потому что у нас уже прошло довольно много времени, и, значит, я хотел бы немножечко остановиться, может быть, какие-то есть вопросы, какие-то замечания, может, у кого-то, кто с нами в эфире, есть какие-то вопросы, просто чтобы двинуться дальше, потому что сейчас я как бы вот вперед выношу свой тезис главный, что, на мой взгляд, как раз философия, еврейская философия, является чрезвычайно важным моментом для того, чтобы разобраться и понять, что сейчас происходит, в том числе в Израиле, в том числе в мире. В том числе, и я убежден в этом, еврейская философия может дать ответы на многие вопросы, которые касаются не только евреев, но и других народов в настоящий момент. Вот. Но это мой тезис на дальнейшее обсуждение. Пока что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я начну с замечания. Первый критерий говорит о том, что... Простите, назовите себя. Меня зовут Йоси. Йоси, да? И простите, скажите фамилию, чтобы просто... Йоси Беренбаум. Очень приятно. И мой вопрос следующий. Я говорю о первом критерии, который, как я понял, человек должен быть профессиональным философом, а мне заниматься философией в свободное время. Это просто замечательно. С одной стороны. А с другой стороны, профессиональным евреем тоже не заниматься... Не-не, я говорю только про первый критерий. Это часть первого критерия. Первый критерий сочетает и профессионального философа, и профессионального знатока, не только знания, но и занятия этими источниками. Я просто сделаю замечание, что физики, наоборот, определение физики – это то, чем занимается физик в свободное от работы время. То есть на работе он занимается чепухой, а в свободное время он продвигает физику. Вы, наверное, физик? Нет, математик. А, ну, это близко. Но дело не в этом. Я оставляю определение первого критерия, как он есть. И тут мой такой вопрос. Возьмем Рава Кука, да? Да. Он считается... То есть с точки зрения Галахи он проходит как исключительный рав, то есть нет никаких противоречий с другими представителями иудаизма. С другой стороны, он был философом, и тут мой вопрос, проходит ли он первый критерий, потому что он занимался двумя вещами. То есть иудаизмом и... Мне очень хочется отреагировать на наше маленькое замечание по свободному времени. Потому что с философами то же самое, как с физиками. Потому что, может быть, философия не занимает свободное время, хотя они профессионалы. Я только говорю о профессионализме. Но что касается Рава Кука, здесь спорно. Смотрите, Рав Кук, безусловно, очень знающий, очень глубоко понимающий философскую проблематику человек. Проблема состоит в том, что в раввинистическом мире уже эпохи Рава Кука открыто выступает. Вот Рав Соловейчик — это более интересный пример, ему он мог себе позволить чуть-чуть больше. Рав Кук, как известно, некоторые его замечания по философии только сейчас, вот в современном издании его записных книжек, вообще опубликованы. Потому что, например, если Рав Кук в какой-то момент в записной книжке написал, что надо очень внимательно относиться к Спинозе, но такую фразу сказать в Ешиве было не очень как бы принято, так скажем. Поэтому Рав Кук по судьбе, я бы и не стал его вносить в эту категорию. Это не человек, который занимался философией по философским критериям, как бы философия требует доказательств. Философия не может быть ограничиваться рассуждениями. Это и плюс, и минус. И в этом смысле все вышеназванные мной люди – это профессиональные философы. Они писали философские тексты. Рав Кук – выдающийся мыслитель. И, конечно же, выдающийся философ, я его не стал бы вносить в эти критерии. Хотя и вопросом трансцендентного имманента он занимался, и все критерии, всем критериям он, безусловно, удовлетворяет. Но все-таки это немножечко исключение, с моей точки зрения. Он немножечко в стороне от этого. Но какая разница, я еще раз хочу сказать, это не так принципиально, кого мы вносим, кого мы не вносим. Да, пожалуйста. Тоже имя и... Михаил Никомаров. Я значит, хотел внести такое вот уточнение, как я понял, проблему, которую сейчас обсуждали, что проблема сочетания еврейства и философии заключается в том, что любая наука, в принципе, она занимается каким-то определенным набором понятий, которые устанавливаются изначально. Допустим, чем занимается физика? Физика занимается тем-то, тем-то и тем-то. Чем занимается философия? Она занимается тем-то, тем-то и тем-то. Вот это, вот будем говорить, повестка дня под названием философия, она накладывается потом на еврейство и через еврейские источники мы ищем ответы на вопросы, которые задаются философии как наука. Вот этот подход находится в противоречии с подходом противоположным, когда еврейство существует само по себе и само занимается постановкой проблем и постановкой вопросов, на которые оно отвечает. И соотносится это с европейской, будем говорить, греческой философией, постольку, поскольку иногда да, а иногда и вовсе нет. И вот здесь находится противоречие между Куком, о котором только что говорили, и другими еврейскими мудрецами, в частности, Рамбамом и многими другими, и тем, что принято называть еврейской философией, как еврейским вариантом ответа на научно-философскую повестку дня. Насколько я вот понял. Эта конструкция, о которой я говорю... Я понял. Спасибо большое. Я очень кратко отреагирую, а более подробно готов в дальнейшем как-то в кулуарах, что ли. Здесь очень... Смотрите, у меня есть здесь все достаточно просто. Значит, есть область пересечений. Вот я утверждаю, что есть область пересечений. Нету отдельно существующего еврейства и отдельно существующей философии. На протяжении последних, пожалуй, ну, по-разному, 2000 лет, 1000 лет, неважно, но в любом случае последнее столетие есть область пересечений. Даже комментарии Раши на Тору используют определенные философские термины. Хотя это наиболее далекие, я думаю, от философии. Комментарии Рамбана или Сфорна используют огромное количество философских терминов. Я говорю сейчас о комментариях, да? Есть огромная область пересечения иудаизма и философии, она на протяжении последних 1000 лет, безусловно, существует. Теперь самое главное, что я хочу вам сказать, нету такого, чтобы были некие уже раз и навсегда зафиксированные области, как учебники. Вот философия, вот иудаизм, у этого эти понятия, у этого эти понятия. И вот одни из других рассматриваются такие понятия. Дело в том, что самое главное, что происходит, на мой взгляд, и в философии, и в иудаизме, это как раз развитие самих понятий. Философия, самое главное, что произошло в философии за последние 2000 лет, то, что появились совершенно новые понятия, которых просто не было, даже если используются похожие термины, которых просто не было 2000 лет назад, или 2500 лет назад, или даже 500 лет назад. Эти понятия развиваются постоянно. И в иудаизме очень многие понятия, понятие цинцум, которое является одним из важнейших понятий еврейской мистики, оно, даже если само слово там использовалось раньше, но оно его не было, это понятие. Значит, ну и огромное количество понятий, которые они развиваются. Есть происходит взаимодействие. Очень многие понятия, например, я в качестве примера скажу, есть термин, который Аристотель кратко упоминает в своей физике, это лишенность. Какой термин? Лишенность. Когда чего-то нету. Что как бы должно быть, но его нет. Маймонид берет этот термин и чуть ли не возводит его в центр своих представлений, Гедер, в винской версии в переводе Ибн Табона. Гедер – это лишенность. И он у Маймонида придет совершенно другую роль, чем у Аристотеля. Потому что оказывается, что эта лишенность – это то свойство материи, свойство материального мира, что не хватает чего-то, предмету чего-то не хватает, которая является инструментом для понимания трансцендентного. Поскольку именно через эту недостаточность, лишенность, мы можем проникнуть как в дырку такую внутрь того, что чего нету, как бы, чего не хватает, то есть трансцендентного. Я полагаю, я этим не занимался, насколько я могу судить, понятие цимцум, которое только что мной упомянуто, то есть сжатие, которое главное понятие урианской кабалы, очень тесно связано с этим маймонидовским гедером. У Раби Нахмана из Братства есть такая очень знаменитая сказка про лампу, состоящую из одних недостатков. Лампа состоит из недостатков. Что такое недостаток? Он говорит, что главным свойством каждой вещи является ее недостаток. Это цитата из Маймонида. Но сам Раби Нахман не ссылается на Маймонид, наоборот, он противостоит на Маймонид. Но видите, это я вам просто показал историю одного термина, который, в общем, имеет вполне греческое происхождение, которое абсолютно далеко ушел. И если кто-то обвинит Раби Нахмана, что он взял греческие термины, его использовать, это будет абсурд, потому что он уже совершенно другой смысл приобрел в его как бы рассуждение. И вот, на мой взгляд, как раз это взаимодействие, оно как раз очень, очень существенно. Если я отвечаю на ваш вопрос, но я думаю, что, пожалуй, я должен поставить здесь точку с запятой и двинуться дальше, потому что, может быть, у кого-то еще другие вопросы, я пожалуйста. Так, насчет Пастернака, это совсем сложный вопрос. Сложный, да. но достаточно простой, поскольку он уходил от еврейского. Знаете, мы сейчас, знаете, очень много... Ну, насчет Троцкого, я просто говорю... Я понял, спасибо большое. Я совершенно ответственно заявляю, что я Карла Маркса, еврейский философ не считаю. Ну, все, просто вы поняли, все, нет вопросов. Марк Вольф, вы для нас нашел философию в Талмуде? Да, несомненно. Несомненно, что философия в Талмуде, но при этом Левинас, и это одна из главных тем его рассуждений, больше всего в трудной свободе об этом, но в принципе это одна из главных его тем, это греки и евреи, да. Левинас противопоставляет. В принципе, он, Левинас очень хорошо понимает принципиальное отличие Талмуда от... Левинас хотел, с одной стороны, перевернуть всю философию, а с другой стороны, сказать, что этот переворот уже до него сделали в Талмуде. Левинас, как вы знаете, родился в Каунасе, и он литвак, так сказать, по своему происхождению. Он пытался заявить, что философию, которую он разрабатывает, на каком-то определенном уровне уже сформулирована в Талмуде. Но, разумеется, это, наверное, не совсем так, но он, конечно, его комментарии к Талмуду, которые достаточно знаменитые, и я слышал, что вроде бы их кто-то сейчас переводит на русский язык. Есть очень плохой перевод книги «Трудная свобода», который переведена на русский язык, но там как раз его лекции талмудические чудовищно переведены. Вот, но, значит, сами лекции очень интересны. И они, конечно, есть на иврите, но, конечно, лучше читать французский фанат. В какой части Талмуда вы философия? В агадической части? Нет. Это одно из важнейших свойств. Левинас — французский интеллектуал литовского происхождения. Это очень интересный тип личности. Галахической. Все дело в том, что агада, конечно, здесь очень важна. Дело в том, что Левинас ведь что говорит? Что этика является первоосновой всей философии. Что такое галаха? По Левинасу, как бы. Это наука о поведении, как человек должен себя вести. Следовательно, галаха — это высшая философия. Именно галаха, а не агада. Вот. Агада поддерживает это все. Но Левинас здесь не единственный, есть достаточно целый ряд крупных мыслителей французских, как бы вейских, которые, да, даже в том числе те, которые живут сейчас в Иерусалиме, значит, которые подобным же образом двигаются. Нет, это очень важно, что галаха именно, поддержанная годой, которая дает нам парадигмы поведения человека по отношению к человеку, или человека по отношению к Богу, человека по отношению к миру, но поведение человека является основой. Интересное сочетание практицизм Талмуда и философии. Так вот, как раз это то, о чем я сейчас говорю, что большинство еврейских философов пытаются перевернуть философию с ног на голову, а притом Левинас прямо об этом и говорит, что он хочет перевернуть философию с ног на голову, вернее, как и Маркс, опять, извините, с головы на ноги, на этические ноги поставить. Философия не должна ходить на голове, она должна ходить на этических ногах. Что такое ходить на этических ногах? Это буквальная калька слова легалех, галаха, да, галиха, хождение. То есть и здесь как раз этот практицизм сочетается как раз с философией. Да. Я не понимала. Извините, пожалуйста. Да, Елена, простите. Очень приятно. Елена Гашко. Да, я вот по поводу как раз по замечанию считать Маркса философом. И насколько я понимаю, вот этот момент, еврейский, да. Вот этот вот момент, когда появилась социальная Плеяда, по существу до этого вопрос-то решался как в Талмуде. Евреи должны были жить, так сказать, как евреи, и в каком-то смысле решать вопрос, как не сливаться с остальными. То есть эти, когда мы евреи и остальные. Здесь же наоборот произошел, появились те проблемы, которые сегодня перед нами, очень остро, особенно в Израиле. Мы и другие, как мы должны связываться? Поэтому вопрос этики, во-первых, действительно он первичный, но тоже другая этика. Если этика Талмуда — это изоляционистская этика, в принципе, то этика, которая сегодня, а перед нами сейчас это острейшая проблема, а как с другими? Особенно, когда появилось у нас государство, понимаете, мы теперь должны решать вопрос, а что же теперь делают у нас не евреи? Во-первых, арабы, которые здесь жили, не евреи, которые с нами приехали. То есть это действительно этический вопрос. Насколько я понимаю, как раз идет поступательное движение от вот этой талмудической замкнутости, вот начиная с Эзры и Нехемии, Зера Кодыш, когда раньше не было, в эпоху первого храма не было этого Зера Кодыш. Оно появилось вдруг, когда евреи вернулись из Персидской империи, когда впервые, значит, было осознание того, вот они воины, вот мы другие. И здесь что раньше не было этого, но это стало остро. Спасибо большое, я извините, вас прерву. Значит, значит, прекрасно понимаю, что мы сейчас можем только об этом продолжать говорить все оставшееся время. Мы этого делать сейчас не будем, я просто хочу, потому что цель моей лекции немножечко в другой плоскости. Значит, хочу немножечко прореагировать, но, извините, некоторым образом безапелляционно, и полемику, пожалуйста, я готов сколько угодно, но не в данный момент. Значит, первое. Изоляционизм Талмуда очень-очень относительный. Все значительно сложнее. Это есть такая, как бы, идея, что Талмуд — это изоляционистическая книга и так далее. Это очень... Это, во-первых, зависит от неких пластов Талмуда. Там есть такие моменты, есть абсолютно противоположные. Не будем забывать, что как раз в ранний талмудический период еврейский иудаизм — это миссионерская религия, в большой степени распространяющаяся на неевреев и так далее. Миссионер, не ставит собой целью миссионерства? Ну, не будем об этом, не будем сейчас об этом, не будем. Неважно. Я просто хочу сказать, поскольку сейчас мы не занимаемся Талмудом, то поэтому мы можем смело этот вопрос пока что оставить, вынести за скобки. Про Талмуд. Это просто очень интересная тема, которую вы подняли, но она немножечко другая. Давайте будем рассматривать ее как отдельную тему. Теперь вопрос об этике. А? Неважно, не будем сейчас об этом спорить. Не будем сейчас об этом спорить. Я сейчас, видите ли, в чем дело? Я сейчас, когда я говорил о Левинасе, это только маленькое замечание было, но оно важное. Но это маленькое замечание. Я только упоминал, что Левинас является, как бы, который пытается найти в Талмуде основание для неких своих этических разработок. Он, если вы почитаете его талмудические лекции, которые касаются в том числе этой темы, Левинас читал свои лекции не только евреям отнюдь, про Талмуд, в том числе евреям, и евреям абсолютно ассимилированным во Франции, по-французски. Значит, и, соответственно, все эти проблемы его тоже очень сильно волновали. Значит, но оказывается, что Талмуд содержит невероятное богатство идей, как раз ровно обратного характера, не из эволюционистских, а наоборот, по отношению к другому. Универсальный. И универсальный в том числе. Талмуд можно тоже по-разному прочитать. Вот Левинас читал так, кто-то другой почитает иначе. Это отдельный совершенно очень интересный вопрос. Важна более другая тема, что в Талмуде, оказывается, есть, это Левинас нам открыл, он, в принципе, первый, если, скажем, вот все называвшиеся мной еврейские философы по существу заново открыли целый ряд еврейских классических текстов. Вот там, скажем, Герман Коэн открыл Танах, книги пророков. Он фактически он анти-Спиноза. Если Спиноза закрыл Танах, то Герман Коэн открыл Танах. Его книга «Религия разума. Источник иудаизма» это фактически такой развернутый философский комментарий на Танах. Значит, Бубер открыл хасидскую литературу. Значит, Розенцвайг, ученик Германа Коэна, он тоже открыл Танах, он по-своему интерпретировал Танах. А Левинас, он первый, наверное, из всего, что мне известно, открыл Талмуд, как невероятно мощную философскую книгу. В кавычках, может быть, философскую, с оговорками, но это очень важно, тем не менее. И я думаю, что если вопросов больше нет, это вы меня немножечко в другую область приглашаете с удовольствием, но не в данный момент. Да, пожалуйста. Да. Почему вы включите своих Аризаля и Ашлага? Сейчас отвечу на этот вопрос. Они занимались кафедрикой и влияли на каббалистскую идею. Можно включить кого угодно. Я поэтому и с самого начала сказал, что для меня это определение носит скорее технический характер. Оно важно, но я не... не моя цель сейчас определить, я бы не стал делать какую-то популярную лекцию, определять жестко вот эти рамки. Но я скажу, почему я не включаю. Значит, во-первых, что касается Аризаля, с ним вообще все сложно. Знаем, что все сочинения Аризаля написал не Аризаль. И, так сказать, а Хаим Виттель, например, был ли он философом, не был философом. Во-первых, очень большая замешанность на философию Маймонида. Очень большая. В этом смысле там философская подоснова очень большая есть. Но в философии есть очень четкие критерии, именно в профессиональной философии. Это система аргументации. Философ не может позволить себе аргументацию такую, типа, вот это мы получили на горе Синай, точка. Философ должен аргументировать вещи на основании какой-то строгой, в той или иной степени, системы аргументации. И по этой причине очень многие величайшие тексты еврейской мысли я не рассматриваю как философские. Хотя я должен вам сейчас сказать, тут у нас есть спор, вот Мишей Шнейдером есть, я думаю, ну, по крайней мере, его перевод Марена Ухима, я думаю, вы знаете, кто-то, по крайней мере, если нет, нужно знать. Михаил Шнейдер, например, мы с ним спорили, является ли Церковь Яцера философским текстом или нет. Церковь Яцера, в ней есть очень четкая система аргументации, внутренняя. Значит, и в то же время это книга, которая рассматривает формальные какие-то вещи. Для меня очень важен вопрос преемственности. Некой непрерывной преемственности. У Аризаля и тем более у Ашлага мы не видим, как бы. Вот Маймонид, когда ему нужно, он ссылается. Когда он говорит, что это я взял у Аристотеля, там, в какой-то книге физики, при том возражение Аль-Фараби там и так далее. Вот эту идею он доказывает, он приводит доказательства. Идеи, которые излагают скорее на таком поэтическом уровне или даже на мистическом уровне, это немножечко другое. Поэтому это сложная проблема. Я не хочу сказать, что вот, все, мы теперь Аризаля не включили в еврейские философы. Да нет, конечно, Аризаль это один из величайших евреев, которые были, по крайней мере, последние тысячелетия. Но Насколько он был философом в профессиональном смысле, я сомневаюсь. Да, это такая вот другая картина. Окей, давайте мы теперь подведем итог вот этой первой части и перейдем ко второй части, которая основная. Я попробую сейчас объяснить, почему, с моей точки зрения, философия, занятие философией, еврейской философией, очень существенно для современной жизни. Значит, я думаю, что сейчас буду говорить количество спорных вещей еще больше, чем было до сих пор. Ну, и до сих пор мне было легко, потому что я мог сказать вот это техническое определение. А сейчас будет очень много спорных вещей, но поскольку у нас осталось не очень много времени, то эти спорные вещи останутся на последующее обсуждение через интернет, например. Так что я попробую сейчас сформулировать какие-то спорные утверждения, но я попробую их аргументировать в какой-то степени. Итак, во-первых, в нашем обсуждении в интернете, в частности, одним из юзеров в LiveJournal было, значит, такое утверждение, что, мол, философия, вообще-то говоря, раньше действительно была важной частью интеллектуальной жизни мира, Европы. Вот до какого-то времени, может, до середины 20 века. А сейчас она перестала быть таковой. Ну, действительно, вот возьмем 19 век, Гегель. Ну, казалось бы, какой-то профессор в университете. А между тем, его идеи, у них еще не успевало что-то сказать, они уже, о них знали где-то в России, там, во Франции, там, сям, это как бы было, это очень быстро распространялось, и это волновало людей, в том числе политические какие-то вещи. Почти что сразу же, почему марксизм так себя на Гегеля опирает, потому что Гегель — это философия прямо влияет на события, да? 19 век, 20 век, там философия того же Маркса, не будем говорить, еврейский, не еврейский, Ницше. Колоссальное влияние оказывает на жизнь. А вот сейчас, вот 20, да у нас и философов таких нет уже. Вот еще недавно там были Левинас, там есть. Правда, надо отметить, что во Франции до сих пор философия оказывает очень большое влияние на интеллектуальную жизнь. И целый ряд современных французских философов, одного Бадью достаточно взять, просто сразу же, это почти что журналистика уже, вот философские трактаты пишут, они сразу же, газеты, сразу же тысячи откликов, как же так, вот он написал, что там евреи не имеют права на существование, кстати, такую интересную вещь. Значит, евреи... Ленин, а? Ленин тоже кое-что. Да, не, он и марксист, он Бадью, он марксист, он такой неомарксист, маоист отчасти, но он, между тем, одна из самых популярных фигур современной французской философии. Маоист. Ну, неважно. Не будем сейчас. Вы, пожалуйста, можете его почитать. Он его на русский переводит сразу же. Он еще не успеет написать. Сразу же все переводится на русский, потому что он очень популярен. Это один из крупнейших интеллектуалов современных. Теперь мы можем как бы на них не обращать внимания. Но действительно, таких фигур совсем такого масштаба, как были совсем недавно, может быть, нет, типа Хайдеггера, о котором здесь шла речь. Упоминался. Но видите ли, в чем дело? Вот философы действительно в начале 20 века они оказывали огромное влияние на социальные какие-то вещи. Сейчас может меньше. Но я вынужден согласиться с этим тезисом, что философия, фундаментальная философия в какой-то степени, так сказать, свернулась. Но она как бы оказалась некоторым несостоятельной. Все социальные теории, на которые строились на основе философии на протяжении 20 века, они оказались несостоятельными, они оказались довольно убийственными даже. И в этом смысле философия служила, можно сказать, не очень хорошую службу, так сказать, Европе. Но, знаете, очень трудно говорить, конечно, что вот философия служила не очень хорошую службу. Это и есть Европа, как она была. Но все дело в том, что сейчас этого действительно нету. Сейчас место социологии заняла отчасти журналистика. И, кстати, Израиль, который является неким своего рода приложением Европы, то есть неким продолжением Европы, в нем тоже журналистика в какой-то степени занимает место философии. Это феномен достаточно хорошо известен. Но это говорит только о чем? Это говорит о уходе в периферию. То есть, иными словами, значит, нету специальной фундаментальной деятельности, которая занимается исследованием фундаментальных вопросов, фундаментальных проблем. И поэтому все переходит на уровень, так сказать, условно говоря, журналистики. На уровне инстинкта? Нет, не инстинкта, это вполне реальные как бы, обсуждения в газетах, интеллектуалы, мощные интеллектуальные личности пишут какие-то статьи. Я хочу отметить, что во Франции как раз, это единственная страна, в которой философия до сих пор как бы реально жива, вот журналистика и философия, они очень тесно перекликаются, но там есть целый ряд крупных, и тоже Бадью, которого я упомянул, я не могу его сбросить со счета. Сказать, а он там антисемит, неинтересно. Потому что он не только определяет, да, дело в том, что я могу сбрасывать сколько угодно, но его идеи будут в Израиле более влиять на ситуацию, чем все мои сбрасывания со счета, потому что все равно есть определенное интеллектуальное влияние, и то, что мы хотим или не хотим, эти влияния, они будут распространяться. Следовательно, я должен уметь на это ответить. Я вынужден вступить в эту схватку. И поэтому необходимость этой схватки просто вытекает из того, что иначе я буду не вести, а ведомым. Теперь я хочу сказать более сильную вещь сейчас. Я согласен с тем утверждением, что философия в Европе утратила свою значимость по той причине, что Европа утратила свою значимость. И я могу ожидать, что философия, ну я думаю, сейчас скажу совсем спорную вещь, что в Иране, например, можно скорее ожидать сейчас подъем философии, чем в Европе, для меня лично. Потому что Европа просто, она... Как бы сказать, она сдает позиции, в какой степени, это не сдает. Но в интеллектуальной жизни, значит, так сказать, Европа перешла в некое социальное функционирование. Но мы здесь, в Израиле, не можем себе этого позволить. Потому что, фактически, ну, Европа, условно говоря, там, ну, я не буду, как бы, говорить такие страшные прогнозы, что вот, предположим, какая-нибудь страна, там, как Франция, которая, там, не знаю, в 20-50 раз больше Израиля, что с ней произойдет, если, скажем, она... центр жизни перейдет из Франции в Германию, из Германии во Францию или в Италию. Но у нас маленькая страна, и нам евреям, у нас маленький народ. Мы не можем себе позволить уйти на периферию. И, следовательно, если мы не хотим уйти на периферию, мы вынуждены просто-напросто... А что такое философия? Философия – это некий внутренний язык западной цивилизации на протяжении последних 2500 лет. И поэтому, если мы хотим сохранить... у нас свои отношения с западной цивилизацией, я не хочу сказать, что мы тождественны, у нас своя как бы есть культура, но мы не можем выйти из этого диалога, мы не можем проигнорировать, сказать, что нас это не волнует. Это может сказать, позволить себе, скажем, мусульманский мир, хотя тоже только относительно, потому что это огромный, это миллиард человек, но который может за счет просто массы как бы выжить. А мы можем выжить только исключительно, как мы выживали до сих пор. И в этом смысле существование государства ничего не меняет. Мы можем выжить, с моей точки зрения, только за счет возможности остаться не на периферии, остаться в центре. Как евреи остались. Евреи всегда были такая странная периферия, которая была в центре. Где бы евреи ни находились, евреи находились в местечках на Украине, и между тем это был центр. Об этом очень много чего можно рассказать. Вот. И в этом смысле, ну знаете, как в том анекдоте, что как далеко от Бердичева, как шьют по поводу Парижа. Значит, евреи находились в центре всегда. И мы должны здесь находиться в центре. И в этом смысле некая интеллектуальная периферия Израиля, это, на мой взгляд, большая опасность для нашего существования и даже для нашей безопасности, чем даже, может быть, какие-то политические или военные вещи. Вот, теперь... Второй момент. Итак, первый тезис – это то, что для того, чтобы остаться, продолжить свое существование, нам необходимо быть в центре, в интеллектуальном центре, а это необходимо, требует от нас как-то выяснять отношения с западной цивилизацией, с которой мы все-таки произошли. И она от нас, разумеется, произошла. Но часто как бы, мы должны современным моментом заниматься, да? Вот. Эта цивилизация нам очень близка, в ней очень много есть нам, с нами родственного, близкого и так далее. И как бы в какой-то степени для нас сейчас вопрос этой цивилизации, это вопрос нашего собственного существования в том числе. Вот, и этот вопрос требует необходимым образом обращения к тем попыткам философского решения вопроса взаимодействия иудаизма с западным миром, который на протяжении просто я и сознательно специально вам назвал людей, которые не были ассимилянтами, или если даже и были ассимилянтами, но их эта проблематика очень острая. На разных этапах, скажем, Спиноза был или Маймон ассимилянтом, а, например, Герман Коэн отказался отказался, чтобы Леонид Пастернак, отец упомянутого Бориса, рисовал его портрет, потому что он ассимилянт. Потому что это Леонид Пастернак, у него, у Германа Коэна было подозрение, что он выкрест. Он не был выкрестом, но Герман Коэн подозревал, что он выкрест, и поэтому отказался, чтобы тот рисовал его портрет. Значит, потому что его как бы линия была абсолютно другая, это не линия ассимилянская. Окей, это очень важный момент, что значит, западная необходимость свести счеты с западной философией, западным мышлением. Это вопрос продолжения, интеллектуального продолжения иудаизма. Я считаю, что более того, как раз в какой-то степени ослабление этого интеллектуального диалога и отстаивание своих позиций в интеллектуальном плане, в частности, привело, я сейчас скажу еще более, может, теоретический тезис, сам иудаизм вывело на периферию еврейской жизни. Потому что сейчас происходит, когда, значит, если я говорю, кто великий еврей 20 века, ну, может быть, я среди 100 человек назову одного-двух раввинов. Вот. Но подавляющее большинство это не раввины отнюдь. С точки зрения просто реальной влияния, реальной значимости личности просто. Да, я думаю, что я назову, может быть, и там, не знаю, Любавичского Рэбби, Рава Кука, Рэбби Соловейчика, я могу назвать еще там 5, но я сразу же назову еще 100 людей, невероятно мощных евреев, которые были, которые оказались, сам иудаизм оказался на периферии еврейства. Вот. И мне кажется, что одна из причин, как раз, что иудаизм не смог составить свой отчет с той интеллектуальной культурой, внутри которой евреи оказались. То есть не смог выдержать в какой-то степени этот диалог с западной культурой. Можно, конечно, ожидать, пока эта западная культура, так сказать, благополучно отдаст концы, и мы, как бы, некоторая часть еврейства выживет. Значит, но мне кажется, не стоит этого ждать, а стоит все-таки попробовать, опираясь на... Мне кажется, что Израиль как раз является очень мощной возможностью, которую он предоставляет. Потому что, во-первых, я уже сказал, это необходимо. А во-вторых, все-таки здесь собралась достаточно неплохая компания. Здесь по потенциалу интеллектуальному... Вот я живу в Иерусалиме, я просто вижу, как по улице ходит такое количество потрясающих личностей, даже неважно, они могут быть незнакомыми, но очень много, очень большая плотность. Это огромный потенциал. И я думаю, что в этом смысле обращение этого потенциала чрезвычайно важно в этом плане. Скажите, пожалуйста, а кого из перечисленных вами настоящих еврейских философов изучают дешево? Отвечаю, никого. Вот именно. Значит, кто вы ориентируетесь только на Западную Европу? Сейчас, смотрите, дело в том, слава Богу, вот у нас такой народ, знаете, оригинальный. Вот мы, с одной стороны, впереди всей планеты в плане модернизма, а с другой стороны, у нас в народе мы сохранили такие вещи, которые другим просто не снились даже. Сохраните. Мы сохранили. У нас, я это так отношу, как бы, у меня очень много друзей. Живет Мэя Шарим, Хасидов. Вот, ну, детей они не убивают, я думаю. Дело не в этом, мы не будем это говорить. Мы сохранили интеллектуальную культуру, средневековую интеллектуальную культуру, целости и сохранности, то, о чем никто, ни один народ не может даже помыслить. Вот это очень большое наше достоинство. Но не будем сейчас... Да, пожалуйста. Я хотел бы подумать. По сути дела, в общем-то, все как бы мы отсутствующие, мы как бы апеллируем примерно одним и тем же набором понятий, примерно одним и тем же набором проблем, которые стоят перед нами, но мы совершенно по-разному их видим. Вы говорите вот о чем, что еврейская философия является частью философии европейской. Безусловно. И поэтому нам наконец-то нужно решить вопрос нашего взаимодействия с еврейской философией. Не то, что это... Я говорю приблизительно. Ну, предположим, да. Что да. И в чем вопрос? Вопрос заключается. С другой стороны, вот вы же отмечаете такую вещь, что, допустим, сегодня от Ирана можно ожидать философского прорыва. Вы же отмечаете такую вещь, что Европа уходит. Не следует ли из этого, на ваш взгляд, такая интересная историческая вот парадигма, что на протяжении тысячелетий иудаизм, последних двух тысячелетий, последнего тысячелетия, иудаизм пытался ответить на те вопросы, на которые пыталась ответить и Европа. И атеистическое европейское естествознание сумело ответить на эти вопросы более успешно, как бы для своего времени. И поэтому постепенно еврейская философская мысль или замкнулась сама в себе, или стала ведомой европейской. Но сегодня уходит вся эта европейская система мировоззрения. И на повестку дня выходит вновь та система мировоззрения, которую несет с собой ислам, который у нас есть. Значит, смотрите, мы выигрываем. Ваш вопрос является не вопросом, а целой, как бы сказать, маленькой, очень краткой лекцией. Значит, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я поэтому, поскольку все-таки мне нужно продолжать, времени у нас не очень много, я поэтому отвечу, отреагирую на ваше замечание двумя моментами. Во-первых, абсолютно правда. У нас есть чего. Вот, условно говоря, такой антиутопия, такой кошмар. Представим себе, что, во-первых, Европу рано хранить. Все-таки вот я, как бы мой молодой друг, студент из Кембриджа только что сюда явился, мне кажется, Европу рано хоронить, значит, совсем уж, да, вот, но, так сказать, ну если мыслить такой кошмар, что Европы нет, нам действительно есть чего. Нас действительно есть чего. Соотноситься с прошлым или соотноситься с будущим? Я думаю, что реальность значительно хитрее и интересней. Значит, смотрите, я хочу сказать следующее, что значит, такая модель, как картинка, хотите, такой странный такой образ, метафора, года, не знаю, как хотите, что вот вдруг ислам поднялся, Кембридж, Оксфорд, Гарвард, все переехали в мусульманский мир, вот, и у евреев есть чего сказать. Вполне возможно. Я бы не хотел эту картинку видеть, потому что она очень связана с катастрофическими промежуточными событиями по дороге. Но при этом, значит, безусловно, да. Безусловно, потому что евреи являлись на протяжении целых 700-800 лет очень мощной интегральной частью исламской цивилизации, отдельной тоже, так же, как и от европейской. У нас есть там большой-большой задел. Но мне кажется, что давайте мы вернемся к актуальной сегодняшней реальности. Все-таки, слава Богу, пока что еще интеллектуальный центр, хотя действительно, если взять из крупных ученых 20 века, есть некоторое количество иранских. Вот. И небольшое. Небольшое, да. Но есть. Вот. Это нельзя сбрасывать со счета, но я думаю, все будет развиваться немножечко иначе. Тут волны будут двигаться в обе стороны и... Неважно, сейчас не наша задача заниматься политическим прогнозированием. Мне кажется, более важно вернуться к нашему вопросу. С моей точки зрения, вопрос о взаимодействии с еврейской философией, с европейской, вернее, вопрос о нашем переживании еврейской философии, он значительно более важен, как актуальная реальность. Потому что, и тут я хочу усилить, поскольку времени довольно мало, я хочу сделать еще более сильный тезис. Я хочу сказать, что проблематика еврейской философии важна не только для евреев, не только для Израиля, она важна и для Европы. Я, может быть, писал в интернете, как-то раз я, роясь в интернете, как бы в каких-то сообществах, наткнулся на такую переписку, где два русских православных мальчика, ну, студента, переписываются между собой, и один пишет другому, что вот... единственная возможность, единственная надежда для какого-то духовного самоопределения – это читать еврейских философов. Меня совершенно это поразило. Но они, вот, тут кого-то имеешь в виду, он говорит, вот Бубер или Винаса, потому что только они дают духовные основания, возможности духовного существования. Мне было приятно, конечно, такую переписку подчеркнуть, но на самом деле, мне кажется, большая важность еврейской философии 20 века состоит в том, что еврейская философия 20 века ставит очень острые проблемы, которые чрезвычайно важны для нашего разрешения сейчас. Ведь я сейчас перечислю несколько проблем, я думаю, лучше будет, более интересно будет, если мы займемся какими-то конкретными вещами. Но я хотел сначала поставить общую тему. Я утверждаю, что проблематика еврейской философии 20 века – это остро актуальная проблематика, с одной стороны, для Европы, а с другой стороны, для современного еврейского сообщества. И поэтому мы, говорю, не мы, в том смысле, что все мы, а все население Израиля, или, ну, по крайней мере, как сообщество, должны вернуться в какой-то степени и пытаться разобраться с этими вещами. И в этом я вижу не полностью, я не хочу сказать, что я в этом вижу решение всех проблем. Я, по крайней мере, вижу в этом некоторую необходимость. Это основной мой первый тезис. Второй тезис состоит в том, что на самом-то деле это касается не только еврейской философии, и не евреев, и Израиля, это вопрос более широкий. Я сейчас попробую проаргументировать то, что я сейчас говорю, и для этого я вам, так сказать, набросаю буквально в нескольких штрихах, например, одну из трех названных мной проблем. В принципе, имеет смысл со всеми, обо всех этих проблемах так поговорить. Я беру сейчас первую проблему, это проблему взаимоотношения между источниками разума и текстами. Вот ведь какая штука. Посмотрите, Танах, например, Библия. Никто не скажет, что это, я надеюсь, никто не скажет, что это книга глупая, кроме, может, в Советском Союзе таких, ну, иногда, хотя нет, я думаю, что даже самый научный атеизм на свете не говорит, что это книга глупая. И никто не скажет, что в этой книге отсутствуют какие-то интересные, важные идеи. Там они присутствуют. И хотя эта книга не философская, безусловно, она не занимается философской аргументацией, там нету доказательств и так далее. Тем не менее, эта книга очень важная. Теперь посмотрите, одна из фундаментальнейших идей одного из наших первых еврейских философов Спиноза стоит в том, что мы можем построить государство без Библии. Это, собственно говоря, тезис, главный тезис богословского политического трактата. Для построения государства Библия не нужна. Это тезис Спиноза, это очень смелый тезис. Он смелый, дело в том, что для евреев это скандал. Но ведь это же скандал для всех европейцев в 17 веке. Потому что все европейцы в 17 веке продолжали верить в том, что Библия является фундаментальным основанием государства. Не случайно там в протестантских странах, в Америке, в любой гостинице есть томик Библии, потому что Библия – это то, на чем зиждется западная цивилизация. И вот, что говорит Спиноза. Библия – это книга по древнееврейской истории. Хотите читать Библию, изучайте древнееврейский язык. Спиноза, кстати, написал грамматику иврита. Очень интересно. Вообще, Спиноза, как бы, он великий человек, действительно, так сказать. Жил немного, сделал очень много. В том числе разрушительного. Но это разрушение оказалось очень страшно важным. Потому что, оказывается, он доказал, что можно построить государство без Библии. Я сейчас не хочу входить во все детали его аргументации. Я хочу только сказать, что этот тезис его является абсолютным опровержением, переворачиванием тезиса главного оппонента Спинозы, против которого направлен богословско-политический трактат. И которая является самым цитируемым автором в богословском политическом трактате, кроме Гоббса, которым он просто непосредственно опирается на него, как на политического философа. Это Маймонид. Маймонид, главный тезис Маймонида, что нельзя построить государство без Библии. Невозможно построить государство без Библии. А Спиноза, я немножечко упрощаю, но тем не менее, это необходимо, как говорится, в 40 дней, да? Значит, Спиноза говорит, что можно построить государство без Библии. Более того, Библия не нужна для построения государства. Почему? Да потому что государство можно построить только на основе одного только разума. государством. Ленин и построил. Сейчас не будем, это все, нам всем понятно, некоторая отчасти катастрофичность этой линии, которая может завести куда угодно. На практике, но нам сейчас, мне очень важно, что Спиноза, он великий философ, он это доказал, он не просто сказал это. И пойди поспорь. Ленин поспорит. Смотрите, практика никогда, простите, пожалуйста, не, ничего не доказывает. То, что я много раз слышал, но у Ленина не получилось, а у нас получится. А у Мао получилось. А у Мао получилось. Вот, пожалуйста, очень современный маист, так и говорят. Ничего не получилось. Смотрите, я хотел бы, простите меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, я хотел бы сейчас не рассматривать на уровне получилось, не получилось. Я хочу сказать только одну вещь. Я знаю, по крайней мере, одного философа, Германа Коэна, который, на мой взгляд, доказал, что Спиноза был неправ. Значит, это, понимаете, доказать, что Спиноза был неправ, это очень непростая вещь. И Спиноза, знаете, как бревно в глазу, всем евреям мешал в течение всех последних 300 лет. Потому что представить себе этот тезис, что Библия не нужна, все-таки даже самые светские ассимилированные евреи, в общем, трудно немножечко. Книжка по древнееврейской истории. А есть ли там мораль? Да, конечно, есть, но это просто для простого народа, чтобы им, так сказать, понять, как бы, такие простые вещи. Но нам, философам, что нам нужно Библию читать, чтобы понять, что нельзя убивать друг друга? Да. Оказалось, что да. Но при этом практически доказательств не работает. Необходимо доказательство на уровне, собственно говоря, философского дискурса, философского исследования. Такое доказательство имеется у Германа Коэна. В частности, у Германа Коэна. И популярная его версия есть Франца Розенцвейга, который написал «Звезду избавления», одна из величайших книг философских 20 века, которая, к сожалению, пока все еще нету по-русски. И Германа Коэна нету по-русски. Значит, но все это есть, конечно, по-английски. Пожалуйста, библиографию повесил на это самое. Знаете, я же представляю. То есть он имел в виду, что Спиноза имел в виду, что моральные ценности можно прийти и не изучая Библию, то есть чисто логически. Моральные ценности исключительно можно прийти логическим образом. Только через разум. А Библия может служить иллюстрацией моральных ценностей для древнееврейского сообщества, для древних семитов, которые живут в Палестине. То есть, может быть, для вас, нас с вами тоже. В какой-то степени, хотя бы с точки зрения, что мы живем. Сионисты такое построили. Правильно. Так, Хаймер вон а дело в том, что значит, Бен-Гурион, это очень любопытный факт, очень мой любимый, когда первый раз его скинули, все-таки Израиль демократическое государство, вот создатель этого государства, по-моему, ушел, когда его скинули, то есть это не выбрали, через 5 лет после создания государства, да, ушел в оппозицию. И знаете, первое, что он написал, это очень любопытный факт, он написал статью, что самое главное, что мы должны с вами сейчас делать, это изучать Спинозу. В 52-м году, в 53-м году было написано Бен-Гурионом, что Спиноза является создателем идеи светского еврейского государства. Окей. Смотрите, я хочу сказать следующее, что вот результатом этого возникает такая ситуация поляризации. Вот у нас есть часть общества, которая занимается изучением, там, не знаю, Танаха и Талмуда, часть общества, наоборот, туда не ходит совсем. И вот у нас здесь спинозисты, здесь рамбамисты. Катастрофическая ситуация. Поэтому теперь, поэтому то, что я, почему я говорю, что то, что Герман Коэн не просто сказал, а доказал, и это очень важная тема, этому, об этом можно говорить, что без Танаха невозможно государство, в том числе не только еврейское государство. Значит, Танах он держит пока что западные государства тоже, они просто развалятся. Я говорю, что вот как с точки зрения той аргументации, без Танаха они просто развалятся. Или какой-то версии Танаха, переложение там, Дело не в заповеди, а где более сложно. Да, хорошо, спасибо за этот вопрос. Очень кратко. Дело в том, что самое интересное, что это доказательство имеется у сначала Маймонида, а Герман Коэн дает его неокантианскую версию. Маймонид. Человек – материальное существо. Идеальные ангелы могли бы построить государство на основе чистого разума. А человек – это материальное существо. И поэтому невозможно построить человеческое мышление только на основании того, что Маймонид называет мускалот, то есть интеллигибелей, так сказать, чисто интеллектуальных понятий. Да? То есть невозможно построить человеческое мышление только на основе чисто интеллектуальных понятий, по той причине, что мы материальные существа. Отсюда у нас есть то, что называется мефурсамо, то есть общественные суждения, суждения, которые функционируют в обществе, которые неизбежны в материальном мире. А следовательно, нам нужно знания формулировать не только в виде мускалот, то есть в виде чисто интеллигибельных понятий, но и в виде мефурсамот, риторических понятий. То есть в виде Танаха, который рассуждает не на уровне чистого разума, а на уровне некоторой риторики. В том числе и авторитета. Но авторитет, Танахе, знаете, играет самую минимальную роль. Значит, больше не авторитет, а того, что можно назвать, как бы сказать, общечеловеческим разумом. Не аксиомы, а вот то, что и так понятно. То, что и так понятно. Мы люди, мы понимаем. Мы понимаем, что нельзя друг друга убивать, даже без доказательств. Там не нужно давать доказательства. Взаимоотношения людей, собственно, то, что мы с вами почитаем, да, практика взаимоотношений. То есть Танах – это, по Маймониду, философия, сформулированная на языке сынов человеческих. Если это находится, так сказать, на уровне вот этих вот понятий мефурсамот, то есть как бы само собой разумеющееся, то эти понятия имеют тенденцию к дрейфу. Совершенно верно. Поэтому необходимо мускалот тоже. Спасибо. Если они привязаны к абсолюту, то только тогда существует некий исходный ноль, от которого всегда мы знаем, где мы находимся в данный момент. Таким образом, любое представление о том, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя прелюбодействовать, нельзя и так далее, и так далее, и так далее, все эти понятия, они находятся относительно чего-то, в том случае, если да, это основано на Танахе, и без относительно ничего, то есть относительно более грешного соседа. Максимум, на что способна такая относительная система. Знаете, Маймонид дает нам такую систему, которая как бы работает при помощи двух механизмов. И это удивительное свойство его философии, которое, с одной стороны, это, то есть, с одной стороны, чисто интеллектуальный подход, без него абсолютно невозможно. А с другой стороны, это, то есть, подход, условно говоря, который я бы назвал литературным. То есть, когда мы разговариваем друг с другом, ну, Маймонид использует эту метафору Дебрата Раки, вошенный Адам, такой... Максима Раби Ишмаэля, школа Раби Ишмаэля, талмудическая, что Тора говорит на языке сынов человеческих. Тора это есть, по Маймониду, философия для коллектива. Потому что индивид сам по себе, один человек, условно говоря, может попытаться преодолеть свою материальность и уйти куда-то туда. Но люди, как коллектив, не могут в принципе преодолеть свою материальность, потому что человек материальное существо. И человеческое общество, секундочку, это материальное сообщество. И поэтому необходимо сочетание этого и другого. Это про Маймонида. И, простите, это кратко очень про Маймонида. Теперь вторая, как бы, версия, более современная, просто отвечаю на ваш вопрос, это Герман Коэн. Потому что Маймонид, как мы говорили, Спиноза его опроверг. Почему он его опроверг? Да потому что Спиноза последователь Декарта. Для него человеческий индивид это достаточно. Собственно говоря, все человечество – это просто совокупность индивидов, и все. И поэтому разваливается, нет необходимости в мефурсамот. Достаточно одного чистого разума, потому что общество – это совокупность отдельных индивидов. Простите, пожалуйста, я продолжу, потом… Я хочу сейчас некоторое… Более что времени у нас, тем немного, но мы действительно наше время вопросов и так далее как бы вложили внутрь самой беседы, как это и планировалось. Герман Коэн, мне очень важно сказать, потому что это основная тема нашего сегодняшнего разговора. Значит, я сказал, что если Спиноза опроверг Маймонида, то Герман Коэн опроверг Спинозу. Дело в том, что как раз Герман Коэн, одно из самых, на мой взгляд, важных его утверждений, что личность не есть индивид. Личность, человеческая личность, это не есть индивид. Нет. Это интереснее. Личность, он формулирует таким образом. Я, человеческое я, если мы говорим о индивиде, как атомарный субъект, я как индивид, это только абстракция, говорит он. А настоящее я человек получает от другого человека. То есть я могу стать я только через посредством ты. Эти идеи потом Мартин Бубер определенным образом развивал в некотором другом направлении. Это более известная вещь. Это сказал Герман Коэн примерно за 20 лет до того, как это сформулировал Мартин Бубер в 1904 году. Значит, я могу стать я только через посредством ты. Это значит, что личность, она выше, чем индивид. Личность – это не просто субъект, это не просто индивид. Это человек, который прошел через другого. То есть человек нельзя, нету атомарного человека. Не существует и не может существовать принципиально. Это бессмыслица. А раз так, значит получается, что я могу поднять самого себя через общение, через отношения с другим человеком, то есть через диалог. Отсюда получается, что я могу личностью быть только через общение с другим человеком. А раз так, то нету возможности уйти от необходимости формулировать вещи на этом языке сынов человеческих, на человеческом языке. Мы не можем, как философ рассуждает, что нужно делать философу, чтобы понять абсолют, как Спиноза, Декарт. Что Декарт в самом начале своих медитаций пишет, что, это очень люблю этот фрагмент, закроем двери, закроем окна, закроем глаза, отделимся, отвлекемся от всего внешнего мира. Представьте, что вообще ничего нет. И что же тогда есть? Есть я. Так, рассуждает Декарт. То есть для того, чтобы обнаружить свое я, необходимо отделиться от всего мира, отречься от всей реальности. Это то, что лежит в основании европейской философии. Что говорит, в данном случае, уже Герман Коэн, уже после всей цепочки. Спиноза опирается именно на эту идею. Герман говорит, нет, если мы отвлекемся от всего, отделимся от всего, то мы получим ничто, пустое место, абсолютную негацию. А для того, чтобы стать я как раз должен нащупать путь к другому. То же самое говорит Левинас, описывая это феноменологически очень мощным, так сказать, его философским языком. Для того, чтобы обнаружить, стать человеком, я должен нащупать путь к другому. Через другого я могу только стать человеком. А раз так, то значит, то, что выражается в отношении между человеком и человеком, а это не чистый разум уже. Это уже диалог, это уже язык, это уже речь, это уже литература. Оказывается, литература есть возможность проникнуть в те области, которые чистый разум абсолютно ему недоступны. Это я вот излагаю аргументацию Германа Коэна, и она делает для нас абсолютно необходимым диалог между разумом и Танахом. Потому что Танах это, ну скажем, один из наиболее великих памятников этой самой этого диалога между Богом и человеком, человеком и человеком и так далее. Это не значит, что мы должны отбросить всю другую литературу, но это уж, по крайней мере, точно мы не должны отбросить. Спиноза не прав. Это я просто продемонстрировал вам некий механизм работы вот конкретно Германа Коэна с Спинозой, потому что Спиноза все-таки определяет, он до сих пор важный. Спиноза бьет все рекорды по цитированию среди всех философов до сих пор. Если вы посмотрите индекс цитирования, на Спинозу больше ссылок, чем на Канта, на Гегеля, ну, пока не столько же примерно. Потому что он определяет западное мышление до сих пор. И пока мы не свели счеты со Спинозой, легко было его отлучить евреям в Амстердамской синагоге. И можно до сих пор предполагать, что он отлучен. Никуда он не отлучен, и он до сих пор, он властвует. Вот. И поэтому, не сведя счеты со Спинозой, мы не интеллектуальные счеты, то есть не вернув его в Амстердамскую синагогу, грубо говоря, значит, мы не можем продолжать свое существование как народ. как народ, который опирается на Библию. Вот это как бы пример был моего рассуждения с первой как бы темой, да? Хочу буквально пару слов сказать по поводу второй и третьей. Что касается, я сказал про политику и метафизику, да? Мне кажется, что одной из главных проблем, может быть, это спорный тезис израильского как раз ситуации политической, состоит в том, что Израиль плетется где-то к власти. Как бы вся израильская политика основана из сочетания двух непримиримых вещей. Из реальности, которая есть, реальности политической, вот реальных арабов, реального нашего как бы здесь пребывания и так далее, и некими метафизическими идеями, которые к этой реальности не имеют никакого отношения. Я имею в виду идеями метафизическими, которые соответствуют европейской жизни, ну скажем, клоняющейся к закату уже довольно сильно давно Европе. Эти идеи, которые там как бы чрезвычайно важны, и они, конечно, для нас тоже очень ценны, потому что мы же именно оттуда и пришли, и поэтому не можем от них отказаться. Я думаю, что русским евреям это немножечко легче, потому что мы пережили, так сказать, так же, как я думаю, немецким евреям это было бы легче отчасти, пережили то, что, к чему это все приводит. Да, но, значит, я просто хочу сказать, вопрос о взаимоотношении между политической практикой и метафизической теорией, для не просто взять, механически соединить то, что это, как это соединились, не знаю, в 18 или 19 веке или в 20 веке в Европе, и перенести сюда на Ближний Восток, заново выстроить эти отношения, это абсолютно необходимая задача. Поэтому без, с моей точки зрения, без политической теории здесь невозможно решить проблемы, которые... Я не хочу сказать, что к этому все сводится, но это одна из важнейших вещей. Без политической теории невозможно решение ближневосточного конфликта, разве что через какую-то гениальность каких-то евреев, которые сумеют на практике свою эту теорию как бы внутренне себя помыслить, не знаю. Но, на мой взгляд, эти вопросы абсолютно необходимы, необходимы для исследования, и, по крайней мере, уж точно объяснить другим то, что мы делаем, совершенно невозможно без этого. И мне кажется, то, что евреи не научились почему-то или разучились разговаривать с европейцами на их языке, это катастрофично достаточно. Ну, понимаете, что происходит? Мы делаем, не знаю, там, это операция, как... Литой свинец. Да, литой свинец. Вся Европа должна аплодировать, а она почему-то не аплодирует, а наоборот. Что говорят про это дело в Англии? Мало у него, Илья. Побольше у него, быстро. Да, то есть, говорят, что Израиль приводит о каком-то их и палестинского народа в этом смысле. То есть нет, ну конечно, там, ну, просто они не очень, мне кажется, понимают, собственно, всю ситуацию, которая здесь находится. И в некотором смысле Израиль плохо как бы делает как бы аргумент в свою сторону. Мне кажется, здесь недостаточно просто аргументов. Потому что все очень хорошо понимают такие вещи, когда сами оказываются в таком положении. Но, мне кажется, здесь недостаточно аргументов вот такого рода. Здесь, да, пожалуйста. Да. Все-таки по поводу спинозы. Смотрите, ведь он, это то, что называется началом нового времени, да? И вот то, что вы говорили, в 20 веке практически невозможно привести пример великих евреев. Как бы все великие евреи, ну, то, что называется светские, да? Значит, есть какой-то прорыв вот этого индивидуума, который больше не хочет чувствовать себя закрытым в том социуме традиционном. И вот именно когда Спиноза пробил эту, так сказать, брешь, евреи вышли на этот простор. Давайте обратимся к тем евреям стран ислама, где это все не случилось. Где были, так сказать, сидели в традиционном мире, самодостаточные. И вот факт остается фактом, что те, кто освободились индивидуально вначале, да, но именно они продуцировали все идеи и в науке, и в политике. Сионизм вышел оттуда. Все, что мы сегодня имеем, это было... Вы в большой степени очень правы, но, вы знаете, я позволю себе все-таки не совсем с этим согласиться. Значит, я думаю, что вот эта теория, которую вы как бы на нее ссылаетесь, теория эмансипации, как выход из гетто и все прочее. Я не знаю, какой теории. Не-не-не, ну вы все-таки на нее косвенно ссылаетесь, не, хотя вы, может, ее не называете прямо. Она очень ограниченном плане описывает реальность. И, значит, Я просто хочу... Тут все очень значительно сложнее. Знаете, могу... вот упоминали Ландау. Знаете, что такое Ландау? Ландау – это один из величайших раввинов 17-го столетия. Значит... Семья Ландау. Нет. Причем, ну, 17-18, может, начало 18-го, неважно. Раф Ефескель Ландау, значит, является великим ученым, значит, одной из величайших личностей. Вы знаете, куда ни копни, все эти семьи, все этих наших соотечественников, несоотечественных еврейских ученых, которые, так сказать, свои мозги как бы использовали хорошо, качественно, в той или иной степени, кстати говоря, они все в большинстве своем, знаете, из хорошей семьи. Потому что я разговариваю. Не из исламских храмов, правильно? Дело не в этом. Дело не в этом. Они из тех самых, как бы, тут все, знаете, достаточно сказать фамилию Урье, который здесь упоминался сейчас. Аризаль. Исхак Урье. Знаете, значит, все значительно сложнее. И насчет гетто, я согласен, что тема гетто – это очень важная тема. Я сейчас не хотел бы, у нас нет возможности по времени детально входить в этот вопрос. Я сейчас говорю вот что. Европа создала для себя определенного рода политическую философию, в том числе при участии евреев. Спиноза, Маркс, тот же самый, он, по крайней мере, был евреем, не знаю, был ли он еврейский философ, не был, наверное. Но он был евреем, несомненно. Создали очень мощную, мощную политическую философию. Если мы сейчас не будем, как бы, будем игнорировать политическую философию, если мы не попытаемся как-то разобраться в том, что происходит с политической философией у нас, здесь, сейчас, не только в Израиле, но и с еврейским миром, это опасная очень тенденция. Я хочу сказать, это необходимо. Я сказал это в качестве примера. Окей. Третья тема. Ну, по-моему, этими да. Не пахнет. Чем, меня... чем не пахнет? Не пахнет. Вы говорите, что надо создать, ну, политическую философию. Знаете, попыток, спасибо за маленький, за вопрос косвенно вспомненный, пахнет этим или нет. На самом деле, конечно, пахнет. Потому что постоянно есть попытки разного рода. Ну, я вам приведу примеры. В том числе в Израиле, да. Одни из крупнейших, собственно говоря, самой крупной фигурой политической философии конца 20 века. В Америке являются два еврея, значит, Ханна Аренд и Лео Штраус. Лео Штраус – создатель политической философии и истории политической мысли как научно-академической дисциплины в Чикаго. Лео Штраус может быть отнесен по моим критериям почти что как бы в еврейские философы. Это человек, чрезвычайно глубоко знавший иудаизм и, между прочим, главным его оппонентом тоже является Спиноза, и половина его книг посвящены критике Спинозы. Лео Штраус один из создателей политической философии. Значит, но это не, эта политическая философия стала, простите меня, основой политической философии современных, это называется то, что называется неоконсерватизм современных Соединенных Штатов Америки. Отнюдь не в Израиле. Вот, теперь. Это одна из самых влиятельнейших фигур в американской интеллектуальной жизни. Значит, теперь, а между тем, это человек с, не только с еврейской учености, но и, ну, так сказать, между прочим, издатель, один из издателей Маймонида на английском языке, чикагское издание, самое лучшее, которое есть, и так далее, и так далее. Это пример. Теперь... собственно говоря, Рав Кук, упомянутый здесь, это тоже попытка создания новой политической философии. Другое дело, что она немножечко в иной плоскости разворачивается. И, к сожалению, к великому, именно потому что Рав Кук, ну об этом можно только предполагать, если бы Рава Кука были возможности в силу исторических причин или как-то иначе разговаривать немножечко на другом языке, может быть, к Раву Куку более серьезно бы отнеслась светская часть израильского общества, потому что к сожалению, Рав Кук оказался тоже между, знаете, как бы не понят ни той, ни с другой стороны. С одной стороны, как бы, безусловно, Рав Кук одна из влиятельнейших фигур, потому что я думаю, что единственная, одна из областей современной политической жизни, религиозный сионизм, все-таки это некоторая актуальная вещь. Вот, в отличие от так сказать, сионизма политического в том виде, в котором он был до этого. Вот. Да, Рав Кук это великая фигура. Другое дело, что Рав Кук, к сожалению, не говорит на языке европейской философии. И его непонятен фактически, знаете, была эта книга, как-то называется «Мессия на осле» или как... это было несколько лет назад, книга как, такая, как бы такой наезд на Рава Кука со стороны светского, как бы, светского интеллектуализма, что вот мол, Рав Кук считал, что весь сионизм и материальный, и так сказать, атеистический, социалистический атеизм сионизма, это всего лишь навсего материальный осел, на котором должен приехать Машиах, то есть религиозный иудаизм в собственном виде. Эта идея, Рав Кук действительно нечто похожее говорит, но эта идея бешенства вводит определенную часть израильского эстаблишмента, который считает, что, собственно говоря, религиозный иудаизм должен отмереть просто. Он не только не отмирает, а почему-то даже множится и так далее. Смотрите, значит, я просто хочу сказать, что были еще другие попытки, и они есть. Еще один пример в Бараване был такой профессор Лазар, который пытался создать политическую философию иудаизма, опирающуюся на еврейские классические источники и так далее. Очень выдающийся человек, написал очень много книг на иврите. То есть такие попытки есть. И я скажу, что они находятся на нулевом уровне, но я хотел просто отметить, что это очень важная сфера деятельности. То есть основная тема у нас сегодня, это просто вы пытаетесь нас убедить, что еврейская философия, она существенна для современной жизни и так далее. То есть в целом тут трудно с этим спорить на основании того, что мы сейчас слышали и так далее. Но меня немножко волнует то, что вы очень мало говорили о соотношении между иудаизмом и еврейской философией. Если мы посмотрим на ось времени, на шкалу времени, возник иудаизм, христианство, ислам, и где-то там далеко появился Спиноза и создал, так сказать, не он создал, но он, так сказать, можно поставить на шкале, вот тут появился еврейская философия. То есть в процессе времени иудаизм себя зарекомендовал значительно большее время и сумел сохранить нас. Поэтому, если мы сегодня будем относиться к соотношению еврейской философии и иудаизма таким образом, ну, какие были видные представители у иудаизма, почти никаких, зато ученых и так далее было много, это несерьезно, потому что это может быть хорошо для того, чтобы говорить с миром, говорить с Европой, может быть, сохранить им их цивилизацию, что у меня нет такой цели, но это может помочь. Это все так, но если мы этим затеняем иудаизм, то мы как бы аннулируем наше собственное «я», нашу основу, которая существует уже тысячелетия, а не еврейская философия. То есть надо поставить на место, причем для нас в первую очередь, какая-то основа наша национальная, а уже потом еврейская философия, чтобы говорить с другими. Спасибо большое за ваше замечание. Значит, я попробую поставить на место, то есть сформулировать конкретно это соотношение. Значит, во-первых, я совершенно ни слова не сказал, что я предлагаю отказаться от иудаизма. Наоборот, как вы можете заметить, я совершенно не собираюсь отказываться от иудаизма и никого к этому не призываю. И полагаю, что попытки отказаться от иудаизма уже были, ну, по крайней мере, русская община уже это проехала. Не знаю, в какой степени легко прийти к нему или вернуться к нему. Это тоже очень непростой вопрос, но я хочу сказать, что я совершенно не предлагаю отказаться от иудаизма. Теперь, каково место философии, еврейской философии в том числе? Очень маленькое. По количественному параметру очень маленькое. Потому что я говорю сейчас только о некоторой передовой позиции, передовом как бы вот движение вперед. Я думаю, что кому-то может еврейская философия о чем-то помочь. Я уверен, что хасидские тексты или там другие какие-то книги, собственно, Тора непосредственно, непосредственно ее изучение, тогда, когда это изучение возможно, может помочь значительно больше. Значит, в частных делах конкретных людей, семей, сообщества. Я сейчас говорю о еврейском сообществе в целом. Не сейчас вот те, кто здесь сидит в этой комнате. Значит, в принципе, теоретически каждый конкретный человек может обойтись без философии, без еврейской. Нет никакого сомнения в этом. Я сейчас говорю о том, что еврейская философия, в этом мой тезис, для еврейского сообщества в целом и для Израиля в целом, чрезвычайно важна для продвижения вперед и для решения неких коллективных задач. Понимаете, одно дело, еврейская философия не дает мне ответ на вопрос, как лучше установить отношения между детьми и родителями в семье. Я думаю, что книги Мусара или этики какой-то еврейские так далее, больше в этом разбираются, чем еврейская философия. Но я не исключаю, что в каких-то ситуациях в семье для установления отношений, может быть, не бесполезно будет обратиться и к этим источникам, потому что может оказаться, что эти книги не говорят. Может так оказаться. Знаете, я вам приведу такой замечательный пример, что Раби Нахман из Братслава и Герман Коэн трудно помыслить себе более противоположные фигуры. Между тем, то, что они говорят, очень часто, в некоторых случаях, просто буквально совпадает. Но цели у них были абсолютно разные. Хотя, в какой степени одна и та же цель, потому что Раби Нахман, он с одной стороны говорил, Герман Коэн не был раввином, хотя он закончил в юности религиозную семинарию, теологическую семинарию Бесвау, и был очень грамотным, в иудаизме человеком, но он никогда не брал на себя функции решать вопросы семей там, или еще как. Он не брал на себя такие функции. Но как философ он пытался решить общие проблемы. Например, в 1915 году он написал книгу, которая называлась «Немецкость и еврейство». Еврейство и германство. Где он довольно однозначно написал, что если мы не решим вопросы взаимоотношений еврейской духовности и немецкой духовности, то нас катастрофические последствия ждут и тех, и других. В 1915 году. И немцев. Значит, я не хочу сказать, что он был пророком, но, значит, так сказать, он пытался, он со своей стороны пытался. Он умер в 1918 году. В 1915, значит, во время войны, он написал такую книжку. Но история пошла по другому пути. Теперь я просто хочу сказать, что философия это не попытка, философия, в отличие от Платона, я не считаю, что философия это есть способ решения проблем частной жизни. Может быть, для кого-то да, для кого-то нет. Но для коллектива, так же как и физика. Физика не нужна для того, чтобы поднести ложку ко рту, мне не нужна физика. Физика нужна для чего-то другого, да, простите. Вам не кажется, что вопрос цивилизационного развития это практически базисный вопрос? Вот вы упомянули, что взаимоотношения в семье. На самом деле человек, собственно, создается в семье, да? Конечно. Значит, если человек на уровне пастушеского племени, это одни взаимоотношения с родителями и детьми. Если цивилизация на уровне, скажем, постиндустриального общества, совершенно другие взаимоотношения между родителями и детьми. Я сужу по той реальности, которую я вижу в Израиле. Я смотрю на многих людей, выходцев из восточных стран, образованных в плане там, ну я не говорю говорить о том, как они образованы в плане Талмуда, но на уровне взаимоотношений они знают, о чем идет речь. Это традиция на протяжении поколений, они абсолютно беспомощны. Это хорошие люди, которые в мусар в полном порядке. Но они не прошли этот цивилизационный путь развития, который мы, так сказать, под влиянием того же Спинозы. Знаете, я позволю себе... Это трагедия. Просто, впрочем, есть еще одно, мне кажется, очень существенное замечание. Вы говорите о взаимоотношениях трансцендентного и имманентного. Да, это третья тема, которую я пока не затронул. Да, я понимаю. Но смотрите, ведь в истории западной философии, ведь есть же важнейший момент, важнейшая революция, которая произошла именно в истории западной философии, это устранение посредника между трансцендентом и имманентным. То есть, пока католическая церковь, так сказать, полностью определяла взаимоотношения человека и Бога, это было, так сказать, наша философия. Когда протестантизм убрал это и дал человеку свободу, свободу какую? Не от Бога, как теперь у нас понимает свободу, а свободу во имя Бога, то есть не подавляли, так сказать, потенциал божественный в человеке, вот тогда началось это развитие. И когда и мы засуетились, и мы, у нас государство появилось, мир изменился. И то, что мы не понимаем, что развитие цивилизации, это есть в каком-то смысле осуществление божественной воли, и оно меняет абсолютно все. Мне кажется, вот здесь вот, собственно, мы не можем разобраться. Когда мы говорим Талмуд, вот посмотрите, реально, чем собственно, кибуц Головьёв так хорош? Он дает нам возможность посмотреть, как на самом деле разные формулы еврейской жизни притворяются в реальности. И то, что я вижу на выходе из Востока, с Востока, я вижу, до какой степени они просто в ловушке. Значит, знаете, вы сказали настолько много всего, что мне очень трудно даже реагировать. Нет, ну, давайте, одну вещь я не могу не ответить. Есть сочетание... Да, но на одну... Да, да, я понял. Знаете, я отреагирую... Почему же говорить истории вне Бога? Естественно, все было абсолютно оправдано, имело свое место, имело свою обязанность существования, но смена эпох, она как раз осуществляется тем, что что-то доходит до своего предела, и тогда выходит на арену что-то противоположное. То есть тот брат, который, так сказать, этот переворот, который был совершен 2000 лет тому назад с разрушением храма, возник переворот и отрицание Кналя и возникновение Прата, который начал развиваться в рамках христианской религии. И вот это-то как раз потом воплотилось в демократии и в либерализм, когда был уже отброшен и Бог тоже. Это дало все эти плоды и результаты и дошло до потолка. И вот к этому потолку, да, и вот этому потолку это вышло, и выяснилось, что пробить потолок может только Кналь. Вы знаете, и вот этот Кналь теперь воскресает в форме ислама. Нормально. И восточные люди, все нормально, я к этому стремился, конечно. Вы знаете, поскольку сейчас было прочитано две очень маленькие лаконичные лекции, небольшие, значит, на которые у меня есть тоже много вопросов, но значит, я должен реагировать, по всей видимости. Я все-таки чуть-чуть реагирую, потому что есть в сказанном вами, значит, есть две вещи, на которые я должен реагировать, обязан. Значит, одна из них, ну, я не думаю, что стоит сейчас выкладывать это в качестве предмета обсуждения, дискуссии, потому что у нас на это нет времени. Но как вопросы стоит это сформулировать. Итак, первое, по поводу Востока и восточных людей. Тут я просто с вами не очень соглашусь и даже подозреваю, может быть, вы на меня обидитесь, может нет, что вы, собственно, не знакомы с, как бы, лично я, ну, в силу того, что немножечко интегрирован хоть чуть-чуть в израильскую, как бы, интеллектуальную жизнь, значит, видите ли, в чем дело, как вы понимаете, среди выходцев из России тоже есть достаточно большое количество, значит, ну, скажем так, людей, которые не очень, как бы, с западной цивилизацией. О которых они сами говорят. Да, да. Интегрировано, во-вторых, я говорю о явлении. Я тоже говорю о явлении. Дело в том, что, значит, с Востоком, Восток это дело тонкое, знаете, я могу, вот если говорить, вот любопытно, что во Франции последнего времени, так сказать, вот последних нескольких десятилетий было два наиболее знаменитых еврея в интеллектуальном мире. Левинас, как известно, и Деррида, как известно. Деррида, как известно, является алжирским евреем, Левинас – литовским. Вот такая же картинка, она и сейчас как бы продолжает, так сказать, разворачиваться. Да, конечно, ашкеназов может быть больше в каких-то интеллектуальных областях. Реально, в том числе в Израиле, очень большое, очень существенное, очень мощное интеллектуальное присутствие восточных. Только она не так видна, потому знаете, что... Извините, пожалуйста, смотрите, я понимаю, что вы интегрированы в интеллектуальный слой. Наше присутствие здесь, в государстве, оно отличается от присутствия в Галузе тем, что здесь живет народ. Понимаете, важно быть интегрирован в народ, а не в интеллектуальный слой. Ну, в народ, я с вами согласен, вы совершенно правы. Народ, я думаю, что мы все интегрированы в народ по, так сказать, де-факто. Мы все интегрированы в народ. Но, понимаете, народ, он везде имеет свои, как говорится, свойства, если говорить о широкой публике, у всех. Вы сказали, окей, давайте действительно, с моей стороны, легкомысленно буду выступать с вами спор на эту тему, потому что вы, безусловно, отчасти правы, отчасти не совсем. Когда вы говорите про этику, именно восточной части общины, вы очень правы. В то же время вы про беспомощность каких-то вопросов, вы тоже очень правы. Но вы имеете в виду, что действительно это государство, как государство создало ашкеназская группа, это факт. И то, как много оно еще должно восточным общинам. Есть еще важнейший момент, который сегодня не может просто нас не волновать. Когда многие израильтяне меня задают, те люди, которые здесь родились и выросли, ну, до возраста сейчас уже там, скажем, возраста дедушек, они вспоминают израильскую систему образования. Что произошло? Я все спрашиваю, а где ваши учителя учились? Они учились в Европе. А кто сегодня приходит? Приходят люди, достаточно умные, с потенциалом. Но у них нет традиции той, которой, оказалось, можно было научиться только в Европе. Я сегодня просто, я как мама в Израиле просидела на родительских собраниях 20 лет. И я видела и учителей, и родителей, причем в хороших местах. Я видела, как они мыслят. У меня есть опыт той жизни. Я видела, как мыслят люди, понимаете? И поэтому я просто должна вам сказать, что уход из Европы для нас оказался уход в пустоту. И это прежде всего связано как раз с тем, как мы создаем новое поколение. Это не вопрос этот человек, тот человек, интеллектуальная элита. Это вопрос практики народа, которая есть материал для осмысления. Знаете, я прошу прощения, значит, я вынужден прерывать вас. Сейчас, секундочку. Вы сказали очень много очень важных и очень провокационных вещей. Значит, я не могу с этим не согласиться. Я не могу сказать нет, не в пустоту. Смотрите. Значит, это очень сложная тема. Значит, на самом деле и так, и не так. Значит, я могу спросить, я могу представить себе уход из определенных точек нашего существования в диаспоре, как бы как уход в пустоту, но там это осознавалось как бы совершенно иначе, когда какие-то. Неважно, профессор Исидор Левин, мой коллега в Петербурге, который ехал в Душанбе создавать дисциплину под названием таджикский фольклор. Причем в том, что я лично очень высоко ценю иранскую культуру, в том числе, как бы, другое дело, что там произошло в результате всей политики российской, которая откромсала эту часть от этой части, и это, и в результате как бы всех этих вещей. Ну, смотрите, это все очень сложные вопросы. Я думаю, что это ведет нас в некоторую область риторическую, так сказать. Мне очень легко с вами согласиться, я не совсем согласен, что вы говорите, я очень легко согласиться, но это ведет нас немножечко уводит от проблем, потому что это не дает возможности ответить на разрешить проблемы. Значит, я очень не согласен с тем, что вы говорили по поводу всей этой теории прогресса. Прошу прощения, я не вижу этого прогресса. С моей точки зрения, Европа в начале 19 века находилась на астрономической высоте по сравнению с современной Европой. По интеллектуальному уровню развития, культуры и всего прочего. Другое дело, что это было в довольно узкой группе. А основная масса населения была вне этого. Но, как бы, с моей точки зрения, имеется налицо невероятная деградация. Значит, теперь, и со временем, простите, то же самое я вижу. Значит, со временем все сложно, потому что происходит какой-то очень сложный такой процесс. То есть, я не хочу сейчас об этом спорить, это вещи исторического исследования, это немножечко выходит за пределы нашего разговора с вами. Но я не могу с этими всеми вещами согласиться, потому что уход, это вот эволюция, так сказать, то, что мы сейчас находимся в такой высочайшей ступени развития, по сравнению с средневековыми людьми, да нет, не согласен с этим. Средневековые люди, они находились на очень высоко, некоторые. Там была другая ситуация. Сейчас действительно идет такое массовое расширение общества, глобализации, когда... о чем вы говорите, когда мы говорим, вы пытаетесь сравнивать какие-то элитарные школы в Москве или Питере с массовым образованием. Да поверьте, здесь есть интеллектуальные элитарные школы, которые просто вас не пустят. И, значит, да не об этом же речь идет. Вообще не пустят. У меня внуки учились в элитарной школе. Какой? Внук. Ну, какой? Гимназия Альянс, например. Альяна, да? Альянс. Альянс. Альянс. Альянс, это Мерсель. Французская. У меня дочка училась, это самое, Ирония Далец. Ирония Далец, классный хрономим. Я понимаю, нет. Нет проблем. Я понимаю. Смотрите, смотрите. Сейчас, минуточку. Да. Я говорю о том, что если мы, как вы говорите, что сейчас кризис философии, мне кажется, что философия сейчас утратила свой предмет, на самом деле. Так как мне кажется. Вот смотрите, что происходит у нас сегодня в еврействе. Вот те философы западные, еврейские, на которых вы ссылались, были, да, там другие, они же по существу какую проблему решают? Они остались без вот того вот клай, как вот, общины. Они вышли, нужно было осознать себя в новом клале, да? Значит, они развивают всячески такие теории, которые в результате приводят сегодня к легитимации, мультикультурности. Вот ислам сейчас, вот что произошло с мечетью в Женеве, все поднялись, потому что поняли, мечети будут запрещать, завтра будут запрещать синагоги. То же самое получилось. Нельзя ходить в этих хиджабах, да? Значит, тогда и кипу нельзя носить. Понимаете, вопрос на самом деле какой решается? А что ж теперь такое общее? Сейчас первый вопрос, который задал евреи, получили вызов от Наполеона. Вы кто? Спросил Наполеон. Они сказали, мы французы Моисеева закона. Евреи были первые, которые сказали на этот вопрос. Теперь смотрите, у нас французы теперь и из Ганы, и из Алжира. Вам не кажется, что евреи пробили дорогу тому хаосу, который сегодня творится? Более того, если мы... Не важно. Нет, Наполеон собрал целую группу. Один бы не справился. Нет, я имею в виду конкретно. Во времена Наполеона. Нет. Смотрите, я говорю о конкретных вещах, когда еврей, который сидел в общине и хорошо философски осознавал, где он и где мир не евреев, особенно в христианском мире, где это было связано, это было сложно. И вдруг приходит Наполеон, совершается французская революция, говорит, что церкви больше нет. Одну секундочку, мне придется на правах, как бы, я достаточно терпеливо все это выслушиваю, значит, смотрите, я понимаю, что у нас всех есть много чего сказать, значит, и, наверное, это необходимо, потому что дискуссионное поле нам абсолютно необходимо, без него, как говорится, не может развиваться мысль, это все абсолютно необходимо. Значит, тут есть такая серьезная проблема. Вы сейчас транслируете как бы некоторую идею, которая, в общем, достаточно хорошо прописана в текстах, и, в общем-то, я понимаю, нельзя с вами не согласиться. Есть очень много в этом правды. Значит, но это немножечко уводит нас в другую, как бы, сам разговор, он уводит от тех вопросов, которые я пытался поставить. Потому что, значит, как бы, ну, вопрос об эмансипации, расширении, там, и так далее, и о связи с Европой, там, и так далее, огромное количество вопросов затронуто. Но для того, чтобы нам как-то в чем-то продвинуться, нам необходимо сжать вопросы, да? И поэтому я вынужден эти все вопросы, которые сейчас обсуждаются, вынести за скобки. И поэтому, поскольку, я думаю, время наше, конечно, кончается, взять один единственный вопросик, который я все-таки... Сейчас я вам, поскольку я как-то этого не понял. Сейчас я, безусловно, но я все-таки хочу сказать, довести до конца фразу некоторую, я хочу сейчас вынести все эти вопросы за скобки, потому что вопрос, который я поставил, я как бы указал на определенные источники, на определенные материалы, да, когда сказал, что вот есть конкретные исследования, которые были осуществлены в рамках еврейских философии, я не случайно сказал. Привел пример людей, которые на протяжении 20 века, все упомянутые мной люди, это, так сказать, Талмид Хахамы, это люди, которые являются блестящими знатоками еврейских текстов. Значит, мы можем спорить больше или меньше, кто знал, там, знал, являлся ли, очень многие, так сказать, талмудисты современные, говорят, что Левинас не был таким великим талмудистом, как многие там раввины в Ешивах. Но это, тем не менее, это были люди очень-очень внутренние, они, значит, исследовали некие проблемы. И мне кажется, этот факт, что есть определенная плоскость, определенная часть, в которой эти проблемы уже исследованы, ее нельзя игнорировать. То, что весь опыт, который сейчас вот звучал здесь, моей точки зрения, этот опыт идет из 18 века. Это все проблематика, которая очень много раз обсуждена. И можно на нее реагировать. Мне очень много чего есть, чего сказать по этому поводу. Но я не хочу сейчас на это реагировать. Это очень важно. Но это не та тема, о которой я хотел бы сейчас говорить. Я сейчас говорю о значительно, на мой взгляд, более острой и очень остро актуальной теме. Я говорю сейчас о том, что светская, религиозная, неважно какая, еврейская культура оказалась без, в каком-то смысле, недоработанным основанием. Я считаю, что есть необходимость вернуться, заглянуть в это основание, проработать его. Это некоторая задача интеллектуальная. Она, на мой взгляд, касается всех на каком-то уровне. Потому что это предмет размышлений для не только для каких-то там ученых. Но эта тема также является вызовом ученым. Значит, это эти проблемы, о которых я сейчас говорил. И один из главнейших вопросов, который я упомянул, но о котором мы не успели поговорить, это вопрос отношения трансцендентного и имманентного. Я сейчас не случайно только один вопрос формулирую чисто философской терминологии, да? Отношение трансцендентного и имманентного. Что нам есть сейчас сказать по отношению трансцендентного и имманентного в данный момент, в начале, там, не знаю, там, 21 века или, там, не знаю, сейчас, после, не знаю, там, полнолуния месяца, значит, Тевет в этом году. Вот вопрос, который меня сейчас интересует в первую очередь. И поэтому я специально формулирую эти вопросы достаточно на общечеловеческом уровне, не задавая их только чисто узкой философской плоскости. Но вопросы очень принципиальные. А можем ли мы построить государство без Библии? Понимаете, этот вопрос слишком легко ответить. Да нет, конечно, нам нужна Библия для того, чтобы построить государство. Или нет, конечно, нам Библия для этого не нужна. Но чтобы понять это по-настоящему и ответить на этот вопрос, необходимо покопаться, необходимо провести некую работу, недостаточно общих ответов. Теперь я, простите, хочу дать вам слово. Да, я как раз хотела задать такой общий и практический вопрос, да, внешника. Да. Первый вопрос это... Простите, имя и... Лиза Розовская. Лиза Розовская? Вот, меня, собственно, интересовало... Я так понимаю, что в споре между Коэном и Спинозой вы все-таки скорее склонялись к Коэну. Конечно. Означает ли это, что вы, в общем... Не только за против разделения религии и государства, вы еще и, в общем, может быть, даже за галактическое государство. Это первый раз, на этом все. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос номер два. Если вы говорите, что в Европе, Европа входит в закат, да, а мы при этом идем в хвосте, с кем и нужно вести диалог, да, с кем его вести, если она и так уже. Нет. И, наконец, третий вопрос. Да. Почему вы считаете, что... если бы такой диалог велся, то мы бы, как гаитяне, да, выступали именно на стороне операции, то есть нет, а не другой. Понятно. Нет, вообще операция «Святой свинец», простите, не является предметом моего всего... Я привел этот пример в качестве того, что я видел некоторое в прессе ощущение некоторой обиды израильтян на европейцев, которые нас не понимают. Это только это единственный момент был, в котором я сказал про «Литой свинец». Окей, я понял, как бы... Ну, поэтому на третий вопрос я, видимо, отвечать не буду. А, значит, на первые два с удовольствием. Так, сейчас простите, какой первый вопрос был? Разделение, да. Знаете, я понял, Смотрите, это очень легко. То есть это очень легко ответить мне, а значит, это очень сложно сделать. Смотрите, дело в том, что, конечно, такого кошмара, как галактическое государство, и мне даже в страшном сне не может присниться по одной очень простой причине. Я же вам уже сказал, что я довольно открытым текстом сказал, что я не вижу. Это мое огорчение. Я знаком с очень замечательными раввинами, с, я бы сказал, светлейшими, величайшими раввинами, по крайней мере, целым рядом, так сказать, которые сейчас есть, которые были уже, которых, к сожалению, нет. К сожалению, я не вижу среди, я об этом напрямую говорю, среди раввинов тех людей, которые могут ответить на мои вопросы. Значит, если они могут ответить на мои простые вопросы, почему я должен им доверять всю свою жизнь? Да я вообще никому не... Тут говорили про посредников, да. Иудаизм отрицает, принципиально отрицает вообще каких бы то ни было посредников. Значит, когда в жизни никто не является, я могу доверять специалистам в его области. В этом смысле раввин для меня это не больше, чем эксперт, знаток тому, да он его знает лучше, чем я. Но доверяю это я все равно не ему. В этом вопросе. Может, хасидизме, так сказать, там немножечко иначе есть ребе, к которому я обращаюсь, вопрос о том, жениться мне или не жениться, или еще что-то в этом роде. Ну, тоже только, поверьте, отчасти, потому что на каждого ребе есть 100 хасидов, которые его не признают и так далее. Неважно. Хочу сказать другое. Что вопрос о взаимоотношении религии и государства – это острейший вопрос. Его игнорирование мне представляется колоссальной проблемой. Статус-кво, который существует в Израиле, это довольно мудрое решение, когда эти две штуки не съели друг друга, но это всего лишь некий временный компромисс, который необходим, наверное, был в какой-то момент. Но чем больше лет мы остаемся с этим временным компромиссом и не пытаемся разобраться, тем хуже. Теперь... Знаете, я как бы считаю, что вот это вот распадение, которое возникло в результате исторических причин, которые можно понять и так далее, оно катастрофично для обоих сторон. Но оно, видимо, необходимо, это распадение. С моей точки зрения, вот, так сказать, спинозистская модель мира, которая, безусловно, ведет и к Освенциму, и к чему хотите, и к ГУЛАГу, потому что понятно, что Маркс является Спинозой, так сказать, своего рода Спинозой политической философии, и, не политической, Спиноза уже политической философии, неважно, не играет роли, это продолжение Спинозы, это очевидно. Но все дело в том, что я не могу просто отбросить это. Мне кажется, глупо это пытаться отбросить, потому что никуда мы не двигаемся с этим. И в этом смысле, да, я, так сказать, наблюдаю как бы то, что происходит, скажем, в харидическом части израильского общества, и не только израильского, а еврейского общества в целом. Я не могу и не хочу отбрасывать это тоже. То есть я вижу, что произошел раскол. Вот. И этот раскол, в частности, и в этом смысле я вижу одну из важных задач вот этой самой еврейской философии в какой-то степени задействовать разрешению этого раскола, не преодолению его, типа того, что давайте дружить там или так далее, а реальному разрешению. И, кстати, очень интересно, у Рава Кука есть как раз, значит, я упоминал Бен-Гуриона, но у Рава Кука тоже есть его записная книжка, такое как бы интересное замечание, что вот пока мы не разобрались со Спинозой, у нас нет ни малейших шансов на продвижение вперед, потому что Спиноза остается для... Рав Кук высказывает такую идею, что нам как бы типа повезло, что Спиноза успел написать свое Мореновый хим, но не успел написать свое Мишне Тора. То есть, иными словами, наша Галаха не по Спинозе. Но это не совсем так. Наша Галаха таки да по Спинозе. Я имею в виду вот, израильское общество, государство и так далее. Вот. Поэтому нужно разобраться в этом. Но разобраться, но я, к сожалению, не могу предоставить возможность разбираться этим ни одному из раввинов, хотя пускай, и буду рад, но нету. Да нет. Но не могу, нет, недоверия у меня есть. Почему? Если есть. Вопрос вторичности все-таки. Дело в том, что мы страдаем постоянно, мы страдаем от вторичности. В том, что еврейская мысль последние 30 лет не знает. Простите, пожалуйста, простите. Когда мы говорим о еврейской философии, имея в виду евреев в рамках европейской философии. Простите, чтобы не было такого, я об этом довольно много говорил, но я сейчас хочу однозначно ясно сказать по этому поводу. Во-первых, я ни в коем случае не говорил, что еврейская философия – это еврейские философы внутри европейской философии. В 20 веке, наверное, 50-60% европейских философов были евреи. Из них всего лишь несколько занимались еврейской философией. Ни Гуссерль, ни Витгенштейн, ни Бергсон не были еврейскими философами. Значит, как бы я сейчас говорю о некоторой узкой прослойке, которая довольно темна. Теперь, люди, о которых я говорю, ни в коем случае, Левинас там, или Герман Коэн не плелись к власти. Это были самые крупные философы. Извините, но Герман Коэн учитель там половины европейских философов начала 20 века. Значит, в том числе немцев, там, французов, русских, кого угодно. Значит, это отнюдь не плетение в хвосте. Левинас я вот присутствую на защите диссертации в Москве по Левинасу, и диссертант сказал, что он крупнейший философ второй половины 20 века, а сидевшие в зале оппоненты говорят, нет, почему он крупнейший философ 20 века? По крайней мере, такая точка зрения существует, я не согласен. Значит, евреи никак не плелись. Спиноза не плелся. Во-первых, я не говорил о том, что они плелись в вторичность. Это немножко другое явление. Где же вторичность? Потому что евреи отвечали на европейские вопросы. Вот эта сама сцепка, что еврейский ответ на европейский вопрос. Не европейцы отвечали на еврейские вопросы, а наоборот. Попытка догнать Спинозу, это есть попытка на байдарке обогнать Ледокова. Видите, стоп, секундочку, значит, вы понимаете, тут, я прошу прощения, здесь в данный момент наша дискуссия с вами уходит в такую плоскость, в которой в данный момент мы вряд ли можем далеко продвинуться. Мы можем, конечно, к этому вопросу вернуться, говорить более подробно. Смотрите, я хочу сказать следующее. Во-первых, я совершенно не согласен с этим утверждением. Я попробую чуть-чуть прогументировать. Дело в том, что я выдвинул какой-то такой тезис, который, в принципе, я думаю, вы могли бы меня поймать сейчас за руку и сказать, если я утверждаю, что существует еврейская философия нового времени, все вышеперечисленные товарищи, то тут возникает некая проблема. А как европейцы относятся к этой еврейской философии нового времени? Ведь из того, что я сказал, есть такой очень интересный вывод, что оказывается, европейцы в какой-то степени не могут понимать вот этих всех вышеперечисленных философов. Ведь если все эти вышеперечисленные философы, они, которые писали на немецком, французском языке, там, латыни, неважно, они выстраивали свою философию на основе и европейских философских источников, то есть на основе разума, и на основе еврейских классических текстов, то получается, что это некий птичий язык. Это значит, что Спинозу, который прекрасно знал Маймонида, прекрасно знал Танах, Ибн Эзру, Крескоса, был ученым, Талмуд он знал, он был еврейским ученым. Но значит, его европейцы не могут понять, потому что они-то этого ничего не знают. Но они не еврейские философы, по вашей квалификации. Совершенно верно. Но из этого получается довольно интересная парадоксальная ситуация, что еврейская философия, она как бы с одной стороны, одним своим боком, это часть европейского, и вторым боком она еще имеет некое дополнительное содержание, которое понятно, оказывается, только внутри еврейской цивилизации. Так вот, как вы думаете, почему так волновало Спинозу о том, является ли Библия, Танах, значит, основой? Вот его предшественник Гоббс запросто так бац сказал, нет, нам не нужно, мы как бы, это рукотканная вещь. Вот он действительно, государство, это то, что создано людьми. Точка. Нам можно отбросить Библию просто, или не отбросить, она тоже говорит о том же самом, я могу ей не заниматься. И мне не нужно выстраивать изощреннейшую герменевтику, чтобы расправиться с библейским текстом. А Спиноза, почему его так это волновало? Почему он именно на это? Да потому что он отвечал на еврейские вопросы. Он не отвечал на европейские вопросы. У европейцев, да, протестантов, их очень тоже, они как бы тоже раскрыли для себя значимость Библии. Но совершенно не так, как для евреев. И это отдельная тема. Я хочу сказать, что это, конечно, большой и сложный вопрос. Отношение протестантов к Библии, евреев к Библии и так далее. Я сейчас хочу сказать только одну вещь. Что так, как это интересовало Германа Коэна, Герман Коэн работал в Марбургском университете. В Марбургском университете был еще один великий ученый, примерно в его же время, немножечко раньше, Юлиус Вильхаузен, создатель библейской критики. Вот. Почему Герман Коэн свою главную книжку, последнюю, назвал «Религия разума в источниках иудаизма»? Источниках иудаизма. Да потому что теория источников, это как раз и есть та самая основная идеология, которая вылилась как раз из Спинозы, но прошла через определенные периоды именно и протестантской, и библейской критики и так далее, и вылилась в эту самую теорию библейской критики Мюнхгаузена, которая дезавуирует Танах. В каком-то смысле дезавуирует Танах именно в рамках спинозистской модели. Я к чему это говорю? К тому, что именно знаете, параллельно Герману Коэну были, в частности, его ученики и последователи, такие как, например, выдающийся библист Кольфман, который, кстати, я не знаю, жив ли он в Израиле, думаю, что он, конечно, да, было некоторое количество еврейских библистов. До начала 20 века евреи практически игнорировали библейскую критику. А в 20 веке очень даже много пытались на нее реагировать. Вот, потому что библейская критика в какой-то степени дезавуирует Танах как источник, именно источник нравственности и политической жизни. И поэтому ответом на это был Герман Коэн, но это ответ на еврейский вопрос. Для европейцев это не так важно. Европейцы все-таки христиане в основном. Вопросы гораздо шире, чем понятие конкретно именно приложение. Допустим, сама постановка вопроса, что является фактом? Что такое доказательство? Зачем мы не можем? Что является критерием? Что является диалогом? Вся эта, весь этот комплекс понятий, весь этот аппарат, все это вообще понятие о цели и средств, методы достижения и так далее, все это является абсолютно от Греции пошедшим и в Европе воцарившимся. Вот во всей этой Извините, концепции... пожалуйста, вы уже эту свою точку зрения второй раз повторяете, сейчас более развернутом виде. Я не могу с этим не согласиться в какой-то степени. Мне кажется, второй вопрос ваш мы... А можно я только к Лизиному вопросу? Да. А вы сказали, что вы не можете довериться современным арабам, вы не видите в них... Как? Не, ну, в смысле, вы не видите в них потенциальных... Не, ну, сказать, что галактическое государство... Современный арабов? Да, да. Ну-ка, я... Ну, не важно. Не, ну, а если бы теоретически современные арабы соответствовали тем... Да нет, видите, проблема не в равах, извините, пожалуйста, проблема совершенно не в равах. Вот я не могу сказать, что вот равы, так сказать, что-то не доучились или что-то в этом роде. Да, спасибо им, что они, по крайней мере, то, что я уже об этом упоминал, то, что у нас есть живая традиция талмудическая, библейская, каббалистическая, у нас все это в нашем народе живые совершенно традиции эти сохранены. Вот. Я не могу еще предъявлять претензии, что они еще плюс к этому не владели всеми европейскими науками, да владели в какой-то степени. Кстати говоря, среди крупных современных ученых есть полно религиозных. И, кстати говоря, среди ученых кто-то говорил тут, что чуть ли не науку создали какие-то атеисты. Да не видел я, как бы, кто, Ньютон был атеистом или... Да, значит, подавляющее большинство ученых всех времен не были атеистами. Суть не в этом. Я и в этом смысле европейская цивилизация, это совершенно не атеистическая цивилизация, а христианская. Так вот, я просто хочу сказать, что здесь проблема не в этом, на мой взгляд. Проблема состоит в том, что я не могу пенять на рабов или еще кого-то другого. Значит, проблема состоит в том, что есть некие области знания, которые не проработаны. Просто я хотел сказать, что галактическое государство там страшно снял. Я имел в виду конкретно сейчас. Дело в том, что я думаю, что галактическое государство еще более страшно для большинства современных рабов или религиозного мира, чем для светского. Потому что галактическое государство сейчас невозможно не по той причине, что оно в принципе, как бы этот термин сам по себе странный несколько, потому что это термин калька с арабского, значит, по существу. Конечно, не страна, просто фикх, мусульманское право, это и есть закон государственный. И поэтому мусульманское государство, оно, безусловно, может быть только галактическим в этом смысле. Значит, у нас совсем другая как бы система. Я просто хочу сказать, что, понимаете, проблема есть. Есть проблема. Есть в религии тоже есть проблема. Я это утверждаю как религиозный человек. Есть проблема внутри иудаизма, есть проблема. И мы не можем это игнорировать. И, к сожалению, эта ситуация, когда 90% евреев не занимается учением Тора, это проблема. Это как бы некоторые, это серьезная проблема, но это проблема общая, это проблема и светского мира, и религиозного, это просто еврейская проблема. То, что мы, слава Богу, что мы сумели, слава Богу, что мы не остались, кошмар бы представить себе такое, что мы бы остались где-то в гетто или еще что-то в этом роде. Значит, потому что мы сумели как бы прожить это все. Но это мы должны двигаться дальше. Вот о чем я говорил нет, только. Нет, если развернуть вопрос. На каких условиях вы бы согласились на аналогические? Значит, смотрите, значит, на очень простых условиях. На мессианских. Значит, если бы, значит, у меня были бы такие, так сказать, галактические авторитеты, которым бы я мог, ну, смотрите, я могу в вопросе, например, о том, в каких ситуациях мне можно, например, шаббат звонить по телефону, чтобы вызвать врача, я могу посмотреть книжку, там, не знаю, там, шаббатки Гилхата или еще ничего в этом роде, посмотреть Шульхан Арух, Талмуд, еще куда-нибудь в этом роде, принять решение. Или обратиться к раввину. Но в вопросе о том, например, как мне устраивать взаимоотношения религиозной и светской жизни в Израиле, мне ни один раввин не даст ответ, который меня удовлетворит. Или в вопросе о том, что мне делать в такой другой ситуации, например, к примеру, самый простой вопрос, это что, каковы должны быть взаимоотношения между Израилем и диаспорой? Элементарный, как бы, вроде бы вопрос. Та модель, которую мне дает традиционный сионизм, она, мне кажется, прямым продолжением фашизма. Значит, спинозистского типа. Например. Ну, что диаспора должна быть отмереть, быть уничтожена, прекратить свое существование. Не, ну будете уничтожены, как это. Разные варианты. Окей, не будем эмоционально горячие слова, там фашизм, не фашизм, неважно. Но вы же понимаете, что при создании государства Израиль фактически были почти целенаправленно, так сказать, абсорбированы целый ряд еврейских диаспор. Мы на истории сионизма последних 50 лет потеряли такое количество ценностей исторических, которые были созданы на протяжении столетий еврейской истории. Может быть, да, они должны были как-то иначе пройти, как бы, этот путь. Но это есть, на мой взгляд, прямой результат вот этого сионизма такого вот типа. Мы приобрели государство, между прочим. Окей, мы не будем сейчас спорить, хорошо, это плохо и так далее. Я пытался сейчас поставить вопрос, формулировать некую проблему, которой, мне кажется, нужно заниматься на всех уровнях. И на уровне, так сказать, разговора, и на уровне исследования, и так далее, и так далее. Теперь второй вопрос, напомните, как ты был. Если они и так отбирают, что с ними говорить? Европейцы, да что? Да нет, ну смотрите. Нет. Я, смотрите, я несколько раз заметил, они что... Они отбирают о философии. Дело не в этом. Во-первых, не будем забывать, что чрезвычайно яркая, важная часть этой Европы, это мы сами. Значит, во-вторых, и мы как бы здесь являемся, у нас здесь, вот в Израиле, не знаю, там в Тель-Авиве, в Иерусалиме, очень богатая, важная часть вынесенной из Европы. Между прочим, евреи часто так поступали, например, в Испании, в то время, когда где-нибудь там в Багдаде не было уже философии там Ибн Сина или там Ибн Рушд и так далее. Их там уже не было, а евреи в Испании как раз в это время стали, как бы, известно, и Маймонид не был вторичным философом, так сказать. Вот. Или там Ральбак, или еще кто-нибудь. Они были первичны. Ну, какими средствами? Вот вы говорите, что в Европе, в Израиле, да, журналистика во многом заменила философию и так далее. Какими средствами вы предлагаете наладить этот диалог? Значит, понятно. Во-первых, я, конечно, ничего не имею против журналистики, это понятно, да? Значит, потому что я как бы считаю, что вот с моей точки зрения идеалом еврейского народа является бейт-мидраш. То есть некое сообщество людей, которые, с одной стороны, живут практической жизнью, а с другой стороны, все-таки это сообщество дискутантов. Значит, поэтому я считаю, что дискуссия должна происходить на всех уровнях. Она не должна быть только в Оксфорде или еще где-нибудь. Она должна происходить на всех уровнях. На рынке она тоже должна происходить. Вот. Значит, теперь в этом смысле я просто считаю, что нам не нужно ждать. Я, во-первых, не считаю, как я уже сказал, что евреи где-то были вторичны. Может быть, в какой-то момент евреи были вторичны в некоторых ситуациях, когда они учились. Вот. Но очень быстро становились первичными. Пастернак не является вторичным поэтом. Вот, значит, или Генрих Гейне. Значит, другое дело, мы можем поспорить там о их роли отношения с еврейством и так далее, это все отдельная тема. Но, значит, Эйнштейн не является вторичным ученым. Ну смотрите, Герман Коэн тоже не является вторичным, Левинас не является вторичным. Ни в еврейском смысле, ни в европейском. Значит, с моей точки зрения, мы в какой-то степени должны то часть европейскости, и не только европейскости, и восточности, которая у нас есть здесь. Я лично могу, я живу на Клаоте, в Иерусалиме, я могу только радоваться, что я вижу вокруг себя возрождение определенных элементов восточных еврейских общин, и культуры, например, музыкальной культуры ряда восточных общин, которые происходят просто на глазах, то есть на ушах. Вот, потому что, с одной стороны, там один центр восточно-еврейской музыки, с другой другой, третий, третий и так далее. То есть то, что как бы часть, но не только. В какой степени действительно сионисты и как бы харедим двух сторон как бы ассимилировали в значительной степени восточно-еврейские общины, и это довольно трагично. Ну, что делать, так сказать, пока что ничего, не все потеряно, потому что, слава Богу, люди-то есть, и можно возвращаться к корням. Это необходимо только и русским, с моей точки зрения. Так, то есть не пытаться моделировать те формы религиозности, например, которые, которые есть, скажем, у прошедших совершенно имеющих другой исторический опыт евреев, скажем, польских, или которые прошли через Америку, или еще и создали здесь те формы, которые, может быть, корни которых в России, но которые совершенно иной имеют исторический опыт, чем русское еврейство. Я поэтому считаю, что не должно. Я просто за то, чтобы творчески подходить к делу. То есть, иными словами, значит, да, продолжать европейскую культуру здесь и продолжать ее внутри еврейской культуры. Значит, при этом отдавая себе отчет в тех сложностях, проблемах, которые, так сказать, есть на этом пути. То есть я вполне понимаю как бы те трудности, которые... Я, например, не исключаю, что, может, для того Израиль и создан как такое государство евреев, чтобы здесь как раз с еврейской культурой как бы немножечко разобраться. Вот. Но я, тем не менее, не хотел бы, чтобы меня понимали, что вот Европа уже... Европа, слава Богу, еще как бы совсем не... Нас не насчет нас, я не думаю, но... Ну да, сейчас. Вот. Но, значит, нет, я думаю, что все-таки нас она не переживет. Но... Один вопрос, да. Хочу как раз о том, о чем вы сейчас говорите. Да. Скажите, вот эти 70 лет, которые мы провели в Сашине Адульзанове, это часть еврейского опыта или это... Не всякого сомнения. Да. А философский его надо как-то... Безусловно. Как, скажем, диалог с Богом, скажем. Безусловно. А кто-то занимается этими вопросами? Знаете, эти вопросы, конечно, занимаются, но, значит, я, поскольку в данном случае должен ответить вам конкретными ссылками, я отвечу конкретными ссылками. Например, такой человек, как упомянутый здесь в дискуссии пришедший нам как Рав Зильбер, с стороны литовского такого юридического типа мира, безусловно, этим занимался на протяжении всей своей жизни, который именно прошел через эти все занавесы, лагеря там и так далее, который приехал сюда. И в своих книгах, которые есть, об этом много чего написал. Какие-то люди, которые живут сейчас в России, этим, безусловно, занимаются. Целый ряд людей, которые сейчас здесь, в Израиле, которые туда приехали, занимаются. Другое дело, что, к сожалению, у нас нету достаточных инструментов наладить этот диалог, этот разговор на, так сказать, национальном уровне, так, чтобы он был услышан и внутри русской общины, и внутри израильской как бы общины. Ну, я вам приведу такой пример. Вот ко мне обратились, значит, где-то года два назад с предложением написать, хотят выпустить книгу, называется «Рухнют. Духовность. Исследование феномена». Иерусалимский университет. Значит, я, правда, не знаю толком, ну там как бы большое количество людей как бы происхождения русского, большое количество нет, и как бы с разных сторон исследования феномена духовности. Я честно написал то, что я думаю по этому поводу, то есть это статья такая исследовательская, академическая, но в то же время, вот, мне сказали, что такая статья не может быть опубликована. Вот. Я, правда, встретился недавно, несколько дней назад, с редактором главного этого сборника, какой... Тамаша Идаль, которого я лично очень уважаю, это один из наиболее интереснейших личностей, которые есть в современном Израиле. Вот. И как бы я, значит, будем выяснять, что будет с этой статьей. Здесь есть проблема определенная, потому что очень многие вещи очень трудно пробить, потому что, значит, ну, я очень рад, что, значит, многие из детей здесь в случае учились в очень хороших, замечательных элитарных школах. Есть проблема. Я очень много раз разговаривал с израильтянами по поводу этой проблемы образования. Я считаю, что для того, чтобы решить проблему образования, то же самое. Так же, как и политические вопросы, необходимо заниматься углубленными вопросами. То есть исследовать коренные вопросы, не только пытаться, как знаете, я имел отношение к системе образования, Министерство образования Израиля сказали, вот у нас тут дети математику плохо знают, а в Корее, вот они побеждают в олимпиадах, надо учить, изучать корейский опыт. Это звучит смешно, как бы чудовищно смешно и грустно, да? Но профессор Тамир, как раз есть оно недостаток изучать опыт? Нет, да надо изучать корейский опыт, я не против этого. Я как раз вас поддерживаю в данном вопросе, я считаю, что у каждого народа должен быть свой опыт. Конечно, нет, надо, и когда есть свой опыт, тогда можно изучать и чужой опыт. Когда своего нету, чужой абсолютно бесполезен. Вот. Значит, я просто думаю, что главная идея, которую я пытался сказать в процессе сегодняшнего разговора, это то, что есть эти проблемы, которыми нужно заниматься. Я думаю, что это тезис, что очевидно, что... Вот. Я пытался их сформулировать. Вот как бы единственное, что... Вот теперь я думаю, что Миша, наверняка мы уже должны давно закончить. Да, понятно, что мы можем... Да, я предлагаю официально разрешить, а кто хочет, пожалуйста, можем продолжить. Я могу сказать следующее, просто дело в том, что вот с местом встречи, то есть конкретно с Аней мы говорили, с Аней Антопольской, о том, что была такая идея, я живу в Иерусалиме, сделать какой-то... У меня просто, поскольку есть и домашние семинары, которые, если кому-то интересно, какие-то из них, например, есть семинар под названием «Трудные места Паршата Шавуа». Это трудные места в недельных разделах Торы. Они... А? Йом-Хамишит, да. Значит, ну, как бы, и этот семинар, как бы, совершенно на иных условиях строится, он, как бы, не является частью какой-то системы, естественно, он абсолютно бесплатный, и, как бы, это происходит дома в домашних условиях. Значит, но он предполагает одну очень важную вещь, а именно некую самостоятельную работу с текстами Паршат Шавуа. То есть, это не семинар лекционного типа, семинар с изучением текстов на иврите и так далее, и так далее. Значит, так сказать, в какой степени такой учебно-исследовательский. Но была такая идея сделать семинар в рамках как раз места встречи, но в Иерусалиме, по изучению еврейской философии. Но для широкого круга людей, вот примерно о тех вещах, в какой степени то, о чем сегодня говорилось, это какой-то анонс. Значит, но если это действительно будет, то мы, видимо, об этом как-то объявим, да, или как? Значит, будет на сайте. Если это анонс, что же дальше? А? Потому что я живу в Иерусалиме, но, в принципе, Тель-Авив тоже может сделать. Но это вот, если, знаете, если соберется какая-то достаточно компания в Тель-Авив, это я лично в Тель-Авив с удовольствием как бы приеду, можно сделать в Тель-Авив. Но мне просто, с другой стороны, как бы я вот такие вещи предпочитаю делать в домашних условиях, потому что Звоот, какие-то такие домики. Это имеет свои определенные плюсы, но в Иерусалиме тоже достаточно количество людей. Поэтому, в принципе, можно устроить обсуждение через форму какой-то, если есть какая-то группа в Тель-Авиве. Мне лично все равно, я могу делать в Тель-Авиве. Но... Смотрите, господа, давайте я вступлю здесь. Значит, присылайте ваши заявки, потому что нам очень важно... Что вам нужно? Если будет какой-то спрос, то будет предложение, понимаете? Давно говорили нам, что вот почему все в Иерусалиме, а в Тель-Авиве нет ничего. Там люди с севера ничего не могут. Значит, вот в какой-то момент мы напряглись и сделали открыть вот здесь это место. Да? Значит, не все могут сюда доехать. У меня есть ряд лекторов, которые не готовы сюда ехать. Они там в Иерусалиме. Ты там хорошо. Слава. Я готов, если надо. Вот, значит, Илья готов. Мне просто Тель-Авив сам по себе интересен. Значит, место, где, место встречи. Вот. Поэтому присылайте. У вас у всех есть координаты. Аня Антопольская. Значит, мой мейл есть тоже. Вот я всем рассылал, что все вопросы можете мне присылать. Пожалуйста, присылайте ваши заявки, присылайте ваши вопросы. Мы постараемся как-то просоответствовать. Вот, а этот курс, значит, будет анонс дан. Мне кажется, что Аня даже уже выкладывала. Ну, мы не говорили о времени, но, например, это может быть прямо в такое же время, в Йом-Ришон, значит, то есть это Йом-Ришон сегодня у нас, да? Йом-Ришон в 7 часов в Иерусалиме, как вариант, потому что пока Единственная проблема стоит в том, что я через 2,5-3 недели, значит, на некоторое время уезжаю в Москву, но на 2 недели. Ну, значит, прерывается. Ну, в общем, мне просто это очень интересно, как раз попытаться создать некоторую модель еврейской философии не, так сказать, узкопрофессиональном плане, потому что я довольно много преподавал такие курсы в МГУ и в Петербургском государственном университете, да и в Иерусалимском университете, но на русском языке в рамках программы Ротберга. Вот. Но там как бы это студенты, это узкопрофессиональная работа. Вот. Но есть достаточно много интеллигентных и образованных людей, которые заинтересованы могли быть в такого рода курсе для немножечко более публичном, так сказать, в формате, и это вполне возможно. Что это Петербургский еврейский университет, который... А, это пожалуйста. Значит, Петербургский еврейский университет был основан в 1989 году. Вообще-то, говорят, существовал в Петрограде в начале 20 века, был закрыт в 20-е годы и был снова открыт в 89 году. Я действительно... Где был? В Петербурге? Ну где? В каком месте? В каком месте? В разных местах, потому что своего здания, несмотря на неоднократные просьбы получить здание от мэрии города Петербурга, мы здание не получили, и поэтому находилось какое-то время на Лесном проспекте, потом на Московском проспекте, сейчас снова в районе Лесного проспекта. Я уже 10 лет фактически там не живу, и поэтому... Он существует без меня, как бы, и... Сколько народу там учится? Сколько студентов? Смотрите, конечно, вопрос... Примерно, где-то около 100 человек. Это не тысячи, не как бы... Это не университет, это не такой небольшой университет. Ну, кстати говоря, Петроградский еврейский университет в начале 20 века тоже был небольшим. Официальные дипломы не дают? Дают, государственный диплом. Он принят? Да, принятый, да, государственный диплом. А какая специальность? Иудаика. Поэтому сейчас называется Петербургский институт иудаики. Это сейчас не как университет, считается формально, а как институт, потому что университет должен иметь медицинский факультет, математический, а мы уже говорили, что еврейская медицина, наверное, есть, а еврейской математики все-таки, скорее всего, нет, поэтому Петербургский институт иудаики. Ну, есть. Скажите, один считает, что Штайнберг не является еврейским философом? В данный момент как раз я вот не поехал на сейчас 20-летие института Штайнзальца, и меня туда очень приглашали, но поскольку я поехал сюда, значит, я туда никак не мог поехать. Я очень хорошо отношусь к Раву Штайнзальцу, и, в общем, много лет с ним как-то даже лично общаюсь. Он очень значительная фигура, он не философ, с моей точки зрения, он очень большая яркая личность и очень умный человек. Значит, я никогда не слышал, чтобы он занимался как бы собственными философскими исследованиями. Он очень грамотный в области философии человек. Он знает, книжки читал. Он занимается другим совершенно. Он именно раввин. И слава богу, что есть такие раввины, которые, так сказать, могут писать комментарии на Талмуд и исследования Талмуд на определенном уровне. Да, но выйдет последний том, можно стать философом. Я не уверен. В принципе, философом я пытался заниматься вопросом возрастной сертификации, так сказать, философов. Все может быть, но я только одну специальность знаю, которую можно после 80 лет стать. Это пророки, вот Моисей, 80 лет Авраам, там Моисей, значит, а философ обычно где-то в более раннем возрасте. Например, физиком нельзя стать, я думаю, старше 20 лет. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо огромное.